Часть седьмая. Души на зеро. Первое. Президенты, мессии, шаманы, священники, святые и сумасшедшие на протяжении тысячи лет при помощи денег, убийств, наркотиков, самоистязания пытались получить доступ к субстанции. Почти никому из них это не удалось. Мир грез оставался более или менее защищен, его существование считалось всего лишь красивой, хотя и весьма притягательной сказкой. Обитатели космо видели это море во сне всего три раза в жизни, и каждый раз, покидая его берега, они хотели вернуться туда снова. Эта жажда двигала ими, заставляла их чувствовать боль, приводила в ярость. Заставляло творить добро в надежде, подчас неосознанной, что им будет позволено являться туда чаще. Заставляло творить зло из-за идиотского предположения, будто существует заговор врагов, владеющих тайной, но не желающих ее раскрывать. Заставляло создавать богов, заставляло уничтожать богов. Те немногие, что предприняли путешествие, в которое теперь отправились Хови, Джобет, Томирой и 22 гостя с вечеринки из дома Бадди Венса, не были случайными людьми. Они были избраны для нужд субстанции и пустились в путь подготовленными. Хови же был подготовлен не больше, чем любой обломок мебели, затянутый в пасть разверзшейся бездны. Сначала его протащило сквозь кольца энергии. Затем он оказался в центре подобия грозового облака, где его окружили частые вспышки молний. Как только он провалился в бездну, исчезли все звуки и все вещи, что летели вслед за ним. Он не мог ни развернуться, ни сориентироваться. Ему оставалось только беспомощно падать сквозь облако. Молнии вспыхивали реже, но ярче, а участки темноты между вспышками стали непроглядными. Наконец Хови показалось, что его глаза закрыты, а падение в темноту – лишь плод воображения. Что ж, если это действительно так, то он рад объятиям тьмы. Теперь и его сознание было вовлечено в свободное падение. Оно тут же выхватило из темноты образы, казавшиеся вполне реальными, хотя Хови был почти уверен, что видит их мысленным взором. Он представил себе лицо Джобет. Она оглядывалась на него через плечо. Хови говорил ей слова любви и надеялся, что она слышала эти простые слова. Но даже если она и слышала, они нисколько не приблизили ее к нему. Хови не удивился. Рядом с ними был Томмирей, а братья-близнецы еще в утробе имеют притязания на своих сестер. Они плыли вместе по первичному морю. Хови не завидовал Томмирею ни его красоте, ни его улыбке, ничему, кроме того интимного времени, что он провел с Джобет еще до того, как они обрели пол, до первого ощущения голода, даже до первого вздоха. Хови мог лишь надеяться занять место Томмирея в конце жизни, когда возраст возьмет свое, когда опять станет неважен пол, пропадет аппетит и в итоге улетит последний вздох. Потом и ее лицо, и его зависть исчезли. Сознание заполнили новые мысли, вернее, новые образы. Теперь это были не люди, а пейзажи, появляющиеся и тут же исчезающие. Его разум словно пролистывал стопку картинок в поисках одной единственной. Наконец, искомое нашлось. Это был поздний синий вечер, вдруг окутавший Хови и обретший реальность. В тот же миг пропало ощущение падения. Хови очутился в стабильном мире, в лицо ему дул свежий прохладный ветер, и он побежал по гулким доскам. За спиной он услышал, что его зовут Ричи и Лем. Он обернулся на бегу и понял, где он находится. На горизонте вырисовывались очертания Чикаго, его огни ярко сияли в ночи. Это означало, что ветер, касавшийся лица, дул с озера Мичиган. Хови бежал по пирсу, хотя и не знал, по какому именно, а озеро плескалось у свай. Это было единственное знакомое ему водное пространство. Оно влияло на городской климат и влажность. Из-за него запах воздуха в Чикаго был особенный, не такой, как в других местах. Оно порождало грозы и швыряло их на побережье. Вообще-то озеро было таким постоянным, таким неотъемлемым, что Хови редко задумывался о нем, а когда и думал, то лишь как о месте, где богатые держат свои яхты, а обанкротившиеся топятся. Но теперь, когда голос Лема за спиной звучал все тише, мысль об озере, ждущем его в конце пирса, занимала Хови как никогда прежде. Он был маленьким, а озеро огромным, он был полон противоречий, а оно принимало все, не делая различий между моряками и самоубийцами. Он побежал быстрее, уже почти не чувствуя, как подошвы ног касаются досок пирса. Несмотря на реальность происходящего, в нем крепло ощущение, что это тоже плод его воображения. Озеро соткано из обрывков воспоминаний и должно облегчить переход через то, что могло бы свести Хови с ума. Это должно помочь преодолеть барьер между сонным бодрствованием жизни и чем-то, что ждало его впереди. Чем ближе к концу пирса, тем больше ему казалось, что именно в этом все дело. Поступь его и так легкая становилась все легче, а шаги все длиннее. Время размягчилось и удлинилось. У него появилась возможность убедиться, существует ли субстанция на самом деле, как Паломо Гроув, или воображаемый пирс кончается чистой мыслью. Если так, то здесь пересекалось множество сознаний. Впереди, в воде, двигались десятки тысяч огней. Одни из них вспарывали поверхность, словно фейерверки, другие погружались в глубину. Хови вдруг обнаружил, что он и сам светится. Его кожа слегка светилась. Это было как отдаленное эхо, отдаленного эха сияния Флетчера. Он был уже в нескольких футах от перил в конце пирса. За ними вода, и он уже знал, что это не озеро, это субстанция, и через мгновение она сомкнется над его головой. Ему не было страшно. Даже наоборот, он жалел, что не может побыстрее добраться до перил и перепрыгнуть через них, а вынужден тратить время на то, чтобы идти. Если ему и требовались какие-то доказательства нереальности окружающего пейзажа, то он получил их немедленно. При его прикосновении перила разлетелись на множество осколков. Хови тоже летел. Это был полет падения в море мечты. Вещество, в которое он погрузился, не походило на воду, не мокрое и не холодное, но, тем не менее, Хови плыл в нем. Его тело скользило мимо сверкающих пузырей к поверхности без малейшего усилия. Он не боялся утонуть. Его переполняло чувство глубочайшей благодарности за то, что он был здесь, на своем месте. Он обернулся через плечо. Так много взглядов назад. На пирс. Он сделал свое дело, превратив в игру то, что вызывало ужас. Теперь он распадался на осколки вслед за разлетевшимися перилами. Он радостно смотрел, как пирс тает в воздухе. Он освободился от космо и плавал в субстанции. Джо Бетт и Томми Рэй оказались в провале вместе, но их сознание по-разному воспринимали падение. Ужас, охвативший Джо Бетт, когда ее увлекло в провал, исчез в грозовом облаке. Она забыла о хаосе и успокоилась. Ее руку сжимал уже не Томми Рэй. С ней была мама в те годы, когда она еще не боялась сталкиваться с миром, лицом к лицу. Они гуляли по траве в успокаивающих сумерках. Мама пела. Если это и был церковный гимн, то она забыла слова. Она просто напевала мелодию в такт ритму шагов. Джо Бетт рассказывала о том, что она узнала в школе, чтобы мама видела, какая она прилежная ученица. Все уроки в школе были о воде. О том, что у всего есть приливы, даже у слез, о том, что жизнь зародилась в море, о том, почему в теле человека воды больше, чем какого-либо иного вещества. Еще долго эти факты звучали контрапунктом маминой мелодии. Но вскоре Джо Бетт почувствовала в воздухе изменения. Ветер стал более порывистым, в нем почувствовался запах моря. Она подставила ему лицо, забыв об уроках. Мамино пение стихло. Если они еще держались за руки, Джобет этого не ощущала. Она шла вперед, не оглядываясь. Трава кончилась, голая земля спускалась к морю, где покачивались на волнах бесчисленные яхты. На их носах и мачтах горели свечи. Земля ушла из-под ног. Неожиданно. Но она не испугалась. Даже когда упала, Джобет знала, что мама осталась позади. Томми Рэй обнаружил себя в Топанге. То ли на рассвете, то ли на закате. Он не понял. Хотя солнце уже исчезло с горизонта, он был там не один. В темноте он слышал женский смех и хриплый шепот. Песок под его босыми ногами, в том месте, где только что лежали девушки, был теплым и липким от масла для загара. Он не видел линии прибоя, но знал, куда идти. Томми Рэй побежал к воде, уверенный, что девушки на него смотрят. Они всегда смотрели. Он не отвечал на их взгляды, только оказываясь в движении на гребне волны, он позволял себе им улыбнуться. И потом, выходя из воды на пляж, мог осчастливить одну из них. Но когда волны оказались в его поле зрения, он понял, здесь что-то не так. Не только потому, что пляж казался мрачным, а море темным. У берега покачивались тела, и что еще хуже, их плоть фосфорисцировала. Томми Рэй замедлил шаг, но он знал, что не может остановиться или повернуть назад. Он не хотел, чтобы кому-нибудь, особенно девушкам, был виден его страх. А он боялся. Очень боялся. Похоже, в море вылилось какое-то радиоактивное дерьмо. И серферы отравились и умерли. Их тела прибили к берегу те самые волны, которые они отправлялись покорять. Теперь он разглядел. Трупы вполне отчетливо. Кожа местами была серебристой, местами черной, а колышущиеся волосы напоминали нимбы. С ними были и девушки, тоже мертвые, в отравленной пене прибоя. Он знал, что у него нет выбора. Он должен присоединиться к ним. Струсить и вернуться назад на пляж – это хуже смерти. Все они станут легендой. И он, и эти мертвые серферы, когда их смоет отлив, он решительно шагнул в воду. Там оказалось довольно глубоко, дно будто провалилось у него под ногами. Яд уже жег его организм изнутри. Он увидел, что его тело начинает светиться. Он начал задыхаться. Каждый вдох причинял все большую боль. Кто-то дотронулся до него. Он обернулся, ожидая увидеть очередного мертвого серфера. Но это оказалось Джобет. Она произнесла его имя. Он не находил слов, чтобы ответить. Больше всего на свете. Ему хотелось скрыть свой страх, но ничего не получалось. Зубы его стучали, и он пустил в море струйку мочи. «Помоги мне», — сказал он. «Джобет, ты единственная, кто может мне помочь. Я умираю». Она взглянула на его подергивающееся лицо. «Если ты умираешь, то и я тоже», — сказала она. «Как я сюда попал? И почему ты здесь? Ты ведь не любишь пляж?» «Это не пляж», — сказала она и взяла его за руки. От ее движения они поплавками закачались на волнах. «Это субстанция, Томми Рэй, помнишь? Теперь мы по ту сторону. Ты столкнул нас сюда». Она увидела, что он вспомнил. «Господи! О, Господи!» «Вспомнил?» «Да, Господи, да!» Он притянул ее к себе, обхватил руками за плечи и зарыдал. Она не отстранилась. Глупо быть мстительной, когда они оба в такой опасности. «Тихо», — сказала она, когда он ткнулся своим горячим, липким, разбитым лицом в ее плечо. «Тихо. Тут уж ничего не поделаешь». Ничего и не надо было делать. Субстанция завладела им, и ему суждено плыть и плыть. Возможно, в конце концов он встретится с Джобет и с Томми Рэем. А пока ему нравилось чувствовать себя заблудившимся в бесконечности. Здесь все его страхи, да и вся его жизнь, казались незначительными. Он перевернулся на спину и взглянул вверх. Но ночного неба, против ожидания, он не увидел. Не было никаких звезд, ни неподвижных, ни падающих. Не было облаков, скрывающих луну. Сначала ему показалось, что там вообще ничего нет, но через несколько секунд, минут или часов, он не знал точно, сколько прошло времени, да и знать не хотел. Он заметил протянувшиеся на сотни миль цветные волны. По сравнению с этим зрелищем, северное сияние было детской игрушкой. Время от времени Хови казалось, что он видит какие-то опускающиеся и поднимающиеся формы, похожие на стаи мант, в полмили длиной каждая. Он надеялся, что они спустятся ниже, и он сможет рассмотреть их получше, но, похоже, они просто не могли стать более четкими. Не все доступно глазу. Некоторые картины не поддавались фиксации и анализу, подобно его чувствам к Джобет. Невозможно было сосредоточиться ни на одном из их фрагментов, ни на цветах над его головой, ни на мелькающих в вышине формах. Он воспринимал их скорее шестым чувством, чем сетчаткой. И чувством этим было сопереживание. Смирившись с этим, он осторожно перевернулся в эфире и попытался грести. Ему это вполне удалось, хотя трудно судить об эффективности усилий за неимением каких-либо ориентиров. Вокруг светились огни, но они были слишком малы и расплывчаты. Хови решил, что это такие же случайные путники, а может быть, его окружали спящие души, может быть, дети, любовники, умирающие, плыли во сне по волнам субстанции, чтобы обрести утешение и надежду справиться с невзгодами жизни, когда они проснутся. Он опустил лицо вниз. Под ним было множество светящихся форм, как звезд на небе. Они плыли в разных направлениях. Одни, как манты, собирались наверху в стаи и перемещались вверх-вниз. Другие двигались парами бок о бок. «Любовники», – заключил он, хотя далеко не всегда спящих рядом людей связывала любовь. Возможно, очень немногих. Эти размышления напомнили ему о тех мгновениях, когда он плыл здесь вместе с Джобет. Он стал думать о том, где она сейчас. Ему следует быть осторожнее, чтобы блаженный покой не притупил его чувств, не заставил забыть о ней. Он поднял лицо от поверхности. Сделай он это секундой позже, ему не удалось бы избежать столкновения. В нескольких ярдах перед ним плыл нелепо раскрашенный кусок дома Венса, шокирующий своим появлением здесь, а за ним дрейфовал какой-то безобразный обломок, слишком отвратительный, чтобы принадлежать здешнему миру и не похожий ни на какую вещь из космо. Он поднимался над поверхностью на 4 фута. Или чуть больше, и уходил под воду на ту же глубину. Нечто вроде воскового острова с переплетенными отростками, напоминающего бледные экскременты в этом чистом море. Хови дотянулся до обломка дома и резко забросил на него свое тело. Это движение приблизило его к загадочному острову. Остров оказался живой. Не населенный живыми существами, а созданный из живой материи. Хови слышал биение двух сердец, а поверхность его блестела словно кожа. Он понял, что это такое, только когда почти коснулся острова. Он рассмотрел две худощавые фигуры гостей с приема, вцепившиеся друг в друга с выражением ярости на лицах. Хови не имел чести быть представленным Сэму Сагански. Не слышал он и ловко стучащих по клавишам пальцев Дуга Франкла. Он видел только двух сцепившихся врагов в сердце острова, который, казалось, вырастал прямо из них. Из их спин вздымались огромные горбы, конечности вытягивались и смешивались с плотью врага. Эта структура продолжала расти, образуя все новые узелки и отростки, ветвившиеся вдоль рук и ног, и каждое новое образование все меньше напоминало человеческую плоть. Это зрелище скорее восхищало, чем пугало. Похоже, оба борца не чувствовали боли. Глядя на то, как разрастается структура, Хови смутно осознавал, что присутствует при рождении новой тверди. В конце концов они умрут, тела подвергнутся разложению, но оплетающий их остров не такой уж хрупкий, его края больше напоминали кораллы, чем плоть. Противники умрут и превратятся в окаменелости, похороненные в сердце созданного ими острова, а сам остров продолжит плавание. Хови оттолкнул от острова свой плот из обломков дома и поплыл прочь. Дальше море было усеяно обломками, мебель, куски штукатурки, светильники. Он проплыл мимо головы карусельной лошадки. Она косила назад нарисованным глазом, словно напуганная происходящим. Но на рождающихся островов среди плавучего мусора больше не было. Похоже, субстанция не творит из неодушевленных вещей. Или со временем она отзовется и на отголоски сознания создателей этих вещей. Может ли субстанция из головы деревянной лошадки вырастить остров, который будет носить имя того, кто сделал лошадку? Все может быть. Вот это самые правильные слова. Все может быть. Джобет знала, что они здесь не одни. Небольшое утешение, но хоть какое-то. Время от времени она слышала чьи-то вскрики, порой испуганные, порой восторженные, будто на поверхности субстанции собралась паства, трепещущая и благоговеющая. Джобет не отвечала на эти призывы, мимо проплывали причудливые формы, и, глядя на них, Джобет заключила, что люди здесь теряют свой человеческий облик, к тому же ей хватало проблем с Томми Рэем, и не хотелось навлекать на себя новые неприятности. Брат требовал от нее постоянного внимания. Он все время что-то говорил. Ему надо было многое рассказать между всхлипываниями и мольбами о прощении. Кое-что она уже знала. Как он обрадовался, когда вернулся отец, и как почувствовал себя преданным, когда она отвергла их обоих. Было и такое, чего она не знала. И это ранило ей сердце. Сначала он рассказал о путешествии в миссию. Его повествование то было отрывистым, то лилось непрерывным потоком ужасов, которые он видел и творил сам. Ей не хотелось верить самому страшному – про убийство, про видение его разложения. Но Томми Рэй описал все очень подробно. Она не поверила бы и наполовину, если бы не ясность изложения. Джобет не помнила, чтобы он хоть раз в жизни так четко формулировал свои мысли, как в этом жутком повествовании. «Помнишь, Энди?» – спросил он. «У него была татуировка, череп на груди, прямо над сердцем». «Помню», – ответила она. Он всегда говорил, что однажды уедет в Топангу, выберет последнюю волну и больше не вернется. Он говорил, что любит смерть. Но это не так, Джобет. Не так? Он оказался трусом. Он любил болтать, но оказался трусом. Но я не такой, правда? Я не маменькин сынок. Тут он снова зарыдал еще сильнее, чем раньше. Она пыталась успокоить его, но на этот раз ничего не получалось. «Мама!» — услышала она его всхлипы. «Мама!» «Что с мамой?» — спросила она. «Я не виноват». «В чем не виноват?» «Я просто искал тебя. Я не виноват». «В чем не виноват, я спрашиваю?» — требовала ответа Джобет, отстранив его от себя. «Томми Рэй, отвечай! Ты сделал ей больно?» «Он похож на зареванного ребенка», — подумала она. «Он перестал притворяться взрослым, превратился в обозленного мальчишку. Жалок и опасен. Неизменное сочетание». «Ты причинил ей боль». «Я не хочу быть человеком смертью», — запротестовал он. «Я не хочу никого убивать». «Убивать?» — переспросила она. Он взглянул ей прямо в глаза, словно это могло убедить ее в его невиновности. «Это не я. Это мертвецы. Я искал тебя, они последовали за мной. Я не смог от них оторваться, Джобет. Но я пытался. Правда, пытался». «Господи!» Она резко оттолкнула его от себя. Оттолкнула она его не так уж и сильно, но это действие вызвало волнение вещества субстанции, несоизмеримое с ее движением. Она смутно понимала, что причина этого волнения была отвращение, что она испытывала. Состояние субстанции соотносится с состоянием ее сознания. «Этого не случилось бы, если бы ты осталась со мной», — продолжал Томми Рэй. «Ты должна была остаться, Джо Бет». Она оттолкнула его ногой. От ее эмоций субстанция вскипела. «Ублюдок!» — крикнула она. «Это ты убил ее! Это ты убил ее!» «Ты моя сестра», — сказал он. «Только ты можешь меня спасти». Он потянулся к ней. На его лице читалась мука, но Джо Бет видела перед собой убийцу своей матери. Пускай Томми Рэй доказывает свою невиновность до конца света, если конец света еще не наступил. Она никогда не простит его. Он не видел или предпочел не заметить ее отвращения. Он схватил сестру обеими руками сначала за лицо, потом за грудь. «Не бросай меня!» — закричал он. «Я не позволю тебе меня бросить!» Сколько раз она прощала его лишь потому, что они вышли из одной яйцеклетки, видела его развращенность и все равно протягивала руку помощи, даже упрашивала Хови, чтобы он изменил свое отношение к Томми Рэю ради нее. Хватит. Да, этот человек ее брат-близнец, но он матери-убийца. Мама выдержала Яффа, пастора Джона, жизнь в Палома Гроуве. И все ради того, чтобы быть убитой в собственном доме, собственным сыном. Это преступление простить невозможно. Он снова потянулся к сестре, но теперь она была готова. Джо Бет изо всех сил ударила его по лицу, потом еще раз. От неожиданности он на секунду выпустил ее, и она поплыла прочь, вспенивая ногами бурлящую воду перед ним. Он закрылся от брызг руками, и девушка покинула пределы его досягаемости. Она почувствовала, что ее тело потеряло прежнюю гладкость, но не стала задумываться над этим. Все, чего ей хотелось, оказаться как можно дальше от брата, и чтобы он никогда, никогда больше не мог коснуться ее. Она быстро плыла вперед, не обращая внимания на его рыдания. Она не оборачивалась, пока его голос не стих вдали. Только тогда она замедлила движение и оглянулась. Томми Рэй исчез из виду. Джо Бет переполняло горе. Оно душило ее, но прежде чем девушкой полностью завладело сознание маминой смерти, это чувство вдруг вытеснил внезапный ужас. Стало тяжелее двигать руками и ногами. Слезы ослепили Джо Бет, и она поднесла руки к лицу, чтобы получше рассмотреть их. Сквозь пелену, застилавшую глаза, она увидела, что ее пальцы покрылись коркой, словно их опустили в овсянку с маслом. Тыльную сторону ладони покрывала такая же мерзость. Она заплакала, прекрасно понимая, что это значит. За нее взялась субстанция. Она сделала ее гнев твердым. Море превратило ее плоть в плодородную грязь. Из него выходили существа, столь же омерзительные, как и ее гнев. Ее рыдания превратились в крик. Она почти забыла, что можно так кричать. Она столько лет была послушной домашней дочкой, улыбавшейся соседям даже утром в понедельник. Теперь мама умерла, а Гроув, возможно, разрушен. А понедельник? Что такое понедельник? Это просто произвольно выбранное название одного дня из множества дней, составляющих историю мира. Теперь все – дни, ночи, названия, города и умершие матери – потеряло смысл. Единственное, что для нее по-прежнему важно – это Хови. Он – единственное, что у нее осталось. Она попыталась представить себе Хови, в отчаянии ища за что зацепиться в этом безумии. Сначала его образ ускользал. Джо Бет видела перед собой лишь перекошенное лицо Томми Рэя, но она упорно старалась представить себе Хови, его очки, бледное лицо, странную походку, его глаза, полные любви, его лицо, наливающееся кровью, когда он волновался, что бывало довольно часто. Его кровь и любовь слились в одной отчаянной мысли. «Спаси меня!» — прорыдала она, вопреки всему надеясь, что странные воды субстанции донесут до него ее отчаяние. «Спаси меня! Или я умру!» Второе. Абернесси. До рассвета в Палома Гроуви оставался час, когда Грилло закончил свой отчет. «Удивительно, что ты еще жив!» — прорычал Абернесси. «Тебя это расстраивает? Ты задница, Грилло! После того звонка в 6 утра от тебя несколько дней нет никаких вестей. У меня есть сюжет. Слушаю. Я расскажу тебе, как все было, но не думаю, что ты это напечатаешь. Уж позволь мне об этом судить. Выкладывай». «Начинаю. Прошлым вечером в тихом провинциальном городке Палома Гроув, округ Вентура, раскинувшимся на тихих склонах долины Сими, наша реальность, которую посвященные называют космом, была прорвана силой, доказавшей нашему корреспонденту. Вся жизнь — это кино». «Что за херню ты несешь?» «Заткнитесь, Абернесси. Рассказываю один раз. На чем я остановился?» «Ах да, кино. Эту силу применил некий Рэндольф Яф. Она разорвала границы того, что большинство особей нашего вида считают единственной и абсолютной существующей реальностью и открыла дверь в другое состояние бытия – море, под названием субстанция». «Это что, прошение об увольнении? Ты хотел историю, которую никто бы не осмелился напечатать, так?» – сказал Грилло. «Настоящую грязь. Вот она. Это великое откровение. Это просто смешно. Может, все новости, потрясшие мир, так и должны звучать. Ты об этом не задумывался? Что бы ты сделал, если бы я написал репортаж о воскрешении? Распятый на кресте сбежал из могилы. Ты бы это напечатал?» «Это же другое», — сказала Барнетти. «Это случилось. И это тоже. Клянусь Богом, если нужны доказательства, то скоро ты их получишь». «Доказательства? Откуда?» «Просто слушай». Грилло опять вернулся к своей статье. «Откровение, доказывающее хрупкость нашего бытия, было явлено в разгар одной из самых блестящих вечеринок в истории современного кино и телевидения. Около 200 гостей, голливудские звезды и магнаты, собрались в особняке Бадди Венса, что умер на этой неделе, в Палома Гроуве. Его смерть, одновременно трагическая и загадочная, положила начало череде событий, достигших кульминации прошлой ночью и завершившихся исчезновением из нашего мира ряда гостей. Деталей мы пока не знаем, равно как и точного числа жертв. Тем не менее, нам известно, что среди пропавших вдова Венса, Рошель, мы не располагаем данными, что именно произошло с исчезнувшими людьми. Возможно, они мертвы или оказались в иной реальности. Проверить это вряд ли согласится даже самый отчаянный искатель приключений. Мы лишь сообщаем, что они просто исчезли с лица земли. Он ожидал, что Абернесси его перебьет, но на том конце провода царило молчание, такое глубокое, что Грилло не выдержал и спросил. «Абернесси, ты еще там?» «Ты рехнулся, Грилло. Тогда повесь трубку». «Не можешь, да? Вот парадокс. Я тебя терпеть не могу, но ты единственный, у кого хватит духу опубликовать такое. Мир должен об этом узнать». «Нет, ты точно рехнулся. Посмотри дневные новости. Увидишь, сколько знаменитостей пропало сегодня утром. Режиссеры, звезды, агенты». «Где ты находишься?» «А что? Мне нужно сделать несколько звонков, потом перезвоню тебе. Зачем? Узнаю последние слухи. Дай мне 5 минут. Я не говорю, что верю тебе, нет, но мне чертовски интересно. Абернети, это правда. И я хочу предупредить людей. Они должны знать об этом. Я же сказал, дай мне 5 минут. Ты по тому же номеру? Да, но ты можешь не дозвониться. Тут все разбежались. Я дозвонюсь, сказала Барнетти и повесил трубку. Грилл взглянул на Теслу, сидевшую в другом углу номера. Я это сделал. Не уверена, что это правильно. Рассказать все людям. «Не начинай сначала», — сказал Грилла. «Я рожден, чтобы поведать миру эту историю». Она так долго была тайной. «Да, из-за таких, как твой друг, Киссун». «Он не мой друг». «Разве?» «Ради бога, Грилла, я же рассказала тебе, что он сделал. Тогда почему, когда ты говоришь о нем, в твоем голосе слышится ревность?» Она посмотрела на него так, словно он дал ей пощечину. «Скажи, что я не прав». Она покачала головой. «Почему тебя к нему тянет?» «Не знаю. Ты видел, что делает Яв, и даже не пытался его остановить. Почему?» «У меня не было шансов ему помешать, ты это знаешь». «Ты не пытался. Не надо менять тему. Я же прав. Тебя тянет к нему?» Она подошла к окну. Кони Ай закрывали деревья. Отсюда не было видно, что дом Венца разрушен. «Как ты думаешь, они живы?» — спросила она. «Хови и остальные?» «Не знаю. Ты видел субстанцию?» «Только мельком. И?» «Это было как телефонный разговор, который слишком быстро прервали. Я видел только облако. Саму субстанцию нет. И никаких иадов». «Никаких. Может, их и не существует». «Хотелось бы. Ты уверена в своих источниках?» «Как в себе самой». «Нет, мне это нравится», — с горечью заметил Грилла. «Я копаю целыми днями, и все, что получаю, — возможность бросить один беглый взгляд. А ты просто подключаешься напрямую». «Так вот ты о чем сказала Тесла. Все дело в тебе и твоей истории». «Да, может и так. Я расскажу свою историю. Заставлю людей понять, что происходит в Счастливой долине. Но ты, по-моему, этого не очень-то хочешь. Ты предпочитаешь, чтобы об этом знали только избранные. Ты, Киссун, гребаный Яв». «Ну, тебе хочется рассказать всем о конце света? Вперед, мистер Орсон!» Имеется в виду американский кинорежиссер Орсон Уэллс, который в 1938 году вызвал панику своей инсценировкой романа «Война миров». Радиослушатели приняли начало спектакля за репортаж о реальном вторжении инопланетян. «Америка ждет повода для паники. К тому же мне своих проблем хватает». «Самодовольная сука!» «Я самодовольная!» «Я самодовольная. Послушайте лихого мистера Грилло, расскажи правду или умри при попытке. А тебе не приходило в голову, что через 12 часов сюда нагрянут толпы туристов, и шоссе будет забито в обоих направлениях, очень удобно для того, что вылезет из этой щели? Кушать подано». «Черт! Об этом ты не думал, да? И пока мы тут беседуем, ты...» Телефон прервал ее обвинение на полуслове. Грилла взял трубку. «Натан?» «Да, Абернетти». Грилла взглянул на Теслу. Она повернулась спиной к окну и смотрела на него. «Я отведу под это больше 2 столбцов». «Что тебя убедило?» «Ты прав. Многие действительно не вернулись домой с приема». «Это уже попало в утренние новости?» «Нет. Так что ты...» «На самом острие событий. Конечно, твое объяснение – полнейшее дерьмо, самая бредовая сказка, что я слышал в жизни, но для первой полосы то, что нужно. Скоро получишь остальное. Через час. Через час». Грилла положил трубку. «Ну вот», – сказал он, глядя на Теслу, – Думаю, общение с Абернети подождет до полудня. Что мы успеем за это время? Не знаю. Поищем Яффа. И что он способен сделать? Не столько сделать, сколько вернуть обратно. Грилла встал, прошел в ванную, открыл кран и плеснул в лицо холодной водой. «Думаешь, он сумеет закрыть дыру?» — спросил он, вернувшись. Вода стекала с его лица. «Говорю же, не знаю. Возможно. Другого ответа у меня нет, Грилла». «А что будет с теми, кто туда упал? С близнецами Магуайрами? С Катцем? С остальными?» «Они, наверное, уже мертвы. Мы не в силах им помочь». «Легко говорить. Пару часов назад мне казалось, что ты готов броситься в эту щель. Так не хочешь ли сейчас отправиться вслед за ними? А я припасу веревку, чтобы ты нашел дорогу назад». «Ну ладно», — сказал Грилла. «Я не забыл, что ты спасла мне жизнь. И я благодарен тебе за это». «Господи, все-таки кое-что я сделала напрасно». «Слушай, извини, я веду себя неправильно. Я должен был придумать какой-нибудь план, стать героем, но, видишь, я не такой. Я все тот же старик Грилла. Я не могу измениться. Это инстинкт. Если я вижу что-то, то и мир должен об этом узнать». «Он узнает», — быстро сказала Тесла. «Узнает». «Но ты...» «Ты изменилась». Она кивнула. «Ты прав. Когда ты говорил о Бернете, что он бы не стал печатать статью о воскрешении, я подумала, что это прямо про меня. Я воскресла. И знаешь, что меня поражает? Я не изменилась. Я крутая, я в порядке, я вошла в гребаную петлю. А это как? Что? Я словно для этого и рождена, Грилла. Будто я могла бы... О, черт, я не знаю». «Скажи это, что бы там ни было у тебя на уме. Ты знаешь, что такое шаман?» «Конечно», — ответил Грилла. «Целитель, знахарь». «Больше того», — сказала Тесла, — «шаман — это врачеватель сознания. Он проникает в коллективную душу и объясняет ее, перетряхивает ее. Мне кажется, все главные герои нашей истории — Кисун, Яв, Флетчер — шаманы». А субстанция – это обитель снов Америки. И я видела, как все шаманы обламывались с ней, Грилла, каждый по-своему. Даже Флетчер не смог с ней совладать. «Так, может, просто сменить шамана?» – сказал Грилла. «Ага, почему бы и нет?» – ответила Тесла. «Вряд ли у меня получится хуже, чем у них». «Поэтому ты и хочешь оставить все для себя». «Безусловно, это одна из причин. Я ведь могу это сделать, Грилла. Я всегда была достаточно странной, а шаманы всегда немного, не в себе. Кто в женскую одежду одевается, кто оказывается гомосексуалистом, у каждого своя стезя. Животные, растения и камни. Я тоже хочу так. Ты знаешь, я всегда хотел». «До этого момента не знал. Ну, теперь знаешь». «Тебя, кажется, это не очень радует». «Я умерла и воскресла. Шаман должен через это пройти. Но мне кажется, испытания еще не закончились». «Думаешь, тебе снова придется умереть?» «Надеюсь, что нет. Мне одного раза хватило». «Одного обычно всем хватает», — сказал Грилла. Его замечание заставило ее невольно улыбнуться. «Что смешного?» — спросил он. «Все. Ты. Я». «Нелепее, чем сейчас, не бывает, правда?» «Пожалуй, да». «Сколько времени?» «Около 6. Скоро взойдет солнце. Думаю, мне следует пойти поискать Яффа, пока свет не заставил его где-нибудь спрятаться, если он остался в городе». «Не думаю, что у него есть силы убраться отсюда», — сказала она. «Круг сужается все сильнее. Кони Ай вдруг превратился в центр известной нам вселенной». «И неизвестный». «Не знаю, такая уж ли она неизвестная. Вдруг субстанция гораздо больше похожа на наш дом, чем мы думаем». День уже вступал в свои права. Темнота сменилась тревожными сумерками, нейтральной полосой между царствами Луны и Солнца. Когда они пересекали автомобильную стоянку отеля, из тени выступил человек в грязной одежде с мертвенно-бледным лицом. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он. «Вы ведь Грилла?» «Да. А вы кто?» «Моя фамилия Уит. У меня был офис неподалеку и друзья в этом отеле. Они и рассказали мне о вас». «Что вам нужно?» — спросила Тесла. «Я был в Кони-Ай», — сказал он. «Я хотел с вами поговорить, когда вы оттуда вышли, но я спрятался и не мог заставить себя двигаться». Он взглянул на свои брюки. Они были мокрыми спереди. «Что происходит наверху?» «Уезжайте из Гроува как можно скорее», — посоветовала Тесла. «Скоро тут будет еще хуже». «Из Гроува нельзя уехать», — сказал Уит. «Гроува больше нет. Люди оставили насиженные места, и я не думаю, что они вернутся. Но я не уеду. Мне некуда ехать». «К тому же, казалось, он вот-вот заплачет. Это мой город. И если уж ему суждено пропасть, я хочу видеть это. Даже если Яв...» «Стоп!» — перебила его Тесла. «Что вы знаете про Яфа?» «Я знаком с ним. Томми Рэй Магуайр, его сын, вы это знаете?» Тесла кивнула. «Ну вот он и познакомил меня с Яфом». «Здесь?» «Естественно». «А где?» «На Уайлд Черри Глейд». «Вот оттуда и начнем», — сказала Тесла. «Можете нас туда проводить?» «Конечно». «Думаешь, он вернулся туда?» — спросил Грилла. «Ты же видел, в каком он состоянии», — ответила Тесла. «По-моему, он должен искать знакомое место, где он чувствовал бы себя в безопасности». «Что ж, разумно», — отозвался Грилла. «Тогда это первый проблеск разума за сегодняшнюю ночь», — сказал Уит. Рассвет подтвердил слова Уильяма Уита. Город практически опустел. Жители бежали. Стая домашних собак, в спешке забытых или сбежавших, охваченных паникой, кружила по улицам. За пару дней они превратились в настоящую шайку. Уит узнавал их. Там были пудели миссис Даффин, две таксы Блейз Хэббарда, щенки щенков, щенков собак Эдгара Лотта, который умер, когда Уит был еще ребенком. Перед смертью он завещал все свои деньги на постройку памятника Лиги девственниц. Кроме собак, они заметили и другие, более тревожные признаки поспешного бегства. Открытые двери гаражей, брошенные на подъездных дорожках и тропинках игрушки, что обронили сонные дети, когда среди ночи их вытащили из постелей и отнесли в машины. «Они знали», — сказал Уит, — «когда они ехали через город. Они давно знали, но никто ничего не сказал, поэтому большинство избежало ночью. Они думали, что они единственные, кто сошел с ума. Они все думали, что они единственные, кто сошел с ума». «Вы говорили, что работали здесь?» «Да», — ответил Уит, — «торговал недвижимостью». «Ваш бизнес завтра может расцвести. Столько домов на продажу». «А кто их купит?» — сказал Уит. «Город станет проклятой землей». «Но ведь Гроув в этом не виноват», — сказала Тесла. «Это случайность». «Вы так думаете?» «Конечно, Флетчер и Яф оказались здесь только потому, что исчерпали свои силы, а не потому, что Гроув избран». «Я все равно думаю, что это место станет проклятым», — начал Уит, но отвлекся, объясняя Грилла дорогу. «Следующий поворот. Дом миссис Ллойд, четвертый или пятый, справа». Снаружи дом выглядел необитаемым. Когда они проникли внутрь, впечатление подтвердилось. Яв не бывал здесь с тех пор, как он поиздевался над Уитом. «Что ж, попытаться все равно стоило», — сказала Тесла. «Думаю, мы должны продолжить поиски. Город не такой уж и большой. Будем прочесывать улицу за улицей, пока не наткнемся на его след. Есть идеи получше?» Она взглянула на Грилла, смотревшего куда-то вдаль. Он витал мыслями где-то далеко. «Что случилось?» — спросила она. «А?» «Кто-то не закрыл кран», — сказал Уит, проследив за взглядом Грилла. Действительно, из-под входной двери дома напротив миссис Ллойд текла вода. Ручеек сбегал по уклону подъездной дорожки, пересекал тротуар и исчезал в водостоке. Ну и что тут интересного? Он продолжал смотреть на воду, исчезающую в решетке водостока. Думаю, я знаю, куда он отправился. Он повернулся и посмотрел на Теслу. Ты говорила, он отправится в знакомое место. Самое для него знакомое место в Гроуве находится не на земле, а под землей. Тесла просияла. Пещеры. Точно. Похоже, ты угадал. Они вернулись к машине и под руководством Уитта кратчайшим путем направились через весь город в Дирдал, не обращая внимания на красные светофоры и улицы с односторонним движением. «Полиция не заставит себя ждать», — заметил Грилла. «Они должны искать пропавших звезд». «Я должна подняться на холм и предупредить их, чтобы они держались подальше». «Ты же не можешь быть одновременно в двух местах», — сказал Грилла. «Или это еще один из твоих талантов, о котором я не знаю?» «Ха! Мать твою, ха! Им придется пойти своим нелегким путем. У нас есть дела поважнее». «Верно», — признала Тесла. «Если Яв действительно в пещерах, — сказал Уит, — как мы к нему спустимся? Не думаю, что он выйдет на зов». «Вы знаете человека, которого зовут Ходжкис?» — спросил Грилла. «Конечно. Отец Кэролин?» «Да. Он нам поможет. Готов спорить. Он все еще в городе. Он мог бы спустить нас вниз. Сумеет ли он потом вытащить нас оттуда – другой вопрос. Но пару дней назад он был вполне уверен в этом и уговаривал меня отправиться в пещеры вместе с ним». «Зачем? Он одержим тем, что похоронено под городом». «Я чего-то не улавливаю». «Честно говоря, я тоже. Пусть он сам объяснит». Они добрались до леса. Не было слышно ни звука, никакого утреннего птичьего гамма. Они вошли под сень деревьев. Тишина подавляла. «Он был здесь», — сказала Тесла. Никто не спросил, откуда она это знает. Даже без обостренных нунцием чувств было понятно, что атмосфера в лесу изменилась. Птицы не улетели, они боялись петь. Уит так уверенно вел их к поляне, где был вход в пещеру, что Грилла спросил: «Часто здесь бываете?» «Почти никогда», — ответил Уит. «Стойте», — прошептала вдруг Тесла. Впереди за деревьями уже виднелась поляна. «Смотрите», — сказала она. В ярде или двух от полицейского заграждения они увидели ворочающуюся в траве доказательство того, что Яв действительно нашел здесь убежище. Одна из терат, слишком слабая и израненная, чтобы одолеть последние ярды, отделяющие ее от спасительной тьмы пещеры, доживала свои последние секунды. Она разлагалась со слабым свечением. «Она не сможет нам ничего сделать», — сказал Грилла, уже собираясь выйти на поляну. Тесла удержала его за руку. «Она может предупредить Яфа», — сказала она. «Мы не знаем, какая у него связь с этими тварями. Нам не обязательно идти дальше. Мы уже выяснили, что он здесь». «Верно. Поехали искать Ходжкиса». Они двинулись обратно по своим следам. «Вы знаете, где он живет?» — спросил Грилла у Уитта, когда они отошли от поляны на приличное расстояние. «Я знаю, где живет каждый», — ответил Уит. «Или жил». Казалось, вид расщелины потряс его. Это возродило подозрение Грилла, что это место было для Уитта объектом некоего паломничества. «Отвезите Теслу к Ходжкису», — сказал Грилла. «Встретимся здесь». «А ты куда?» — поинтересовалась Тесла. «Хочу убедиться, что Эллен уехала из города». «Она же разумная женщина», — последовал ответ. «Я уверена, что уехала». «Все равно». «Я хочу это проверить», — упрямо сказал Грилла. Он оставил их в машине и пошел в направлении дома Эллен. Тесла тем временем пыталась привлечь внимание Уитта. Тот не отрывал взгляда от леса. Когда Грилла завернул за угол, Тесле еще не удалось привести Уитта в чувство. Он смотрел на деревья, словно расщелина взывала к общему прошлому. И он мог сделать только одно — не поддаваться ее призыву. Третье. На помощь Джобет в ее одиноком ужасе пришел не Хови. Ей помог прилив. Он подхватил девушку. Ее глаза почти все время были закрыты, а когда она открывала, все застилала пелена слез и вынес к тому месту, что она видела лишь мельком, когда они плыли по субстанции вместе с Хови к эфемериде. В море возникло волнение, но она не обратила на него внимания, впрочем, как и на приближение самого острова. Но другие заметили. Если бы она больше замечала происходящее вокруг, то увидела бы едва заметное, но несомненное изменение в поведении душ, плывущих в эфире субстанции. Их движение стало уже не столь равномерным. Одни, самые восприимчивые к шепоту эфира, остановились и зависли в темноте, как утонувшие звезды. Другие нырнули в глубину, надеясь там спрятаться от обещанной беды. Прочее, их было меньшинство, вовсе исчезли, проснувшись в своих постелях в космосе и благодаря судьбу за то, что спаслись от опасности. Для большинства, однако, послание оказалось слишком тихим, чтобы они смогли его услышать. А если они его и услышали, то наслаждение от пребывания в субстанции перевесило страх. Они поднимались и опускались, но большей частью так и не попадали туда, куда волна вынесла Джобет, к острову в море снов. Эфемерида. Это название звучало в голове у Хови с тех пор, как он впервые его услышал из уст Флетчера. «Что там?» — спросил он тогда, рисуя воображение райский остров. Ответ отца не слишком прояснил ситуацию. «Явление тайны», — ответил тот, но его ответ вызвал дюжину новых вопросов. Теперь, когда остров предстал перед Хови, он пожалел, что не был тогда более настойчив. Даже на таком расстоянии стало ясно, что его представления об этом месте далеки от реальности. Так же, как субстанция не является морем в прямом смысле, эфемерида требовала расширения понятия «остров». Во-первых, это оказался не единый массив, но множество, может быть, сотни соединенных каменными арками островов. Архипелаг напоминал огромный плавающий собор, мосты – опоры, а острова – башни, становившиеся все выше при приближении к центральному острову, откуда в небо поднимались две колонны плотного дыма. Сходство было слишком велико для простого совпадения. Несомненно, творчество всех архитекторов мира есть подсознательное воспоминание об этом образе. Строители соборов и, даже кто знает, дети, играющие в кубики, сохраняют этот остров грез где-то в укромных уголках сознания, а потом пытаются воспроизвести как можно точнее. Но любые их шедевры остаются лишь подобиями оригинала. Ведь приходится идти на компромиссы с силой притяжения и прочими ограничениями земной реальности. Не могут они приблизиться и к размерам этого великолепия. Эфемерида простиралась на много миль, и каждый ее клочок был отмечен печатью гения. Если это создание природы, хотя кто знает, какова природа царства сознания, то здесь природа показала, на что она способна. Она заставила твердую материю играть в игры, доступные лишь облакам и свету, в том мире, что оставил Хови. Она создала прямые и тонкие, как тростник, башни, на вершинах которых балансировали шары размером с дом. Она украсила фасады отвесных утесов каннелюрами, напоминающими желобки на раковинах моллюсков. Она подернула волнами стены каньонов, так что они стали похожи на оконные занавески. Сложила спиралевидные холмы и высекла из валунов груди, собак и даже объедки, сброшенные с какого-то огромного стола, множество образов. Но Хови не был уверен, что хотя бы один из них задуман осознанно. Фрагмент, напоминавший лицо, при повторном взгляде оказывался частью другого изображения. Восприятие каждой детали ежесекундно менялось. Возможно, это лишь игра воображения, как с тем пирсом, откуда Хобби прыгнул в субстанцию, когда его разум адаптировался к необъяснимому. Но оставалось то, что никак не трансформировалось. Из бесчисленных трещин в отвесных стенах центрального острова Архипелага, поднимавшегося прямо из моря, исходили вертикальные струи дыма. Плотная пелена дыма окутывала его вершину. Какая бы тайна там ни скрывалась, она притягивала огоньки душ, сбросивших бремя плоть. Они не влетали в облако дыма, а лишь порхали вокруг. Хови гадал, что не пускает их внутрь – страх или более существенная преграда. Когда он окажется ближе, то постарается узнать ответ. Он стал грести, помогая приливу скорее донести его до места, и через 10-15 минут после того, как впервые увидел Эфемериду, уже выбирался на ее берег. Там было темно, хотя и не так, как в водах субстанции. Ладони ощутили не песок, а грубую поверхность, похожую на кораллы. Его вдруг пронзила мысль, может быть, этот архипелаг создан так же, как и плавучий остров из человеческих фигур, который он видел среди обломков дома Венца. Если это так, то сколько же времени остров плавал в море снов, чтобы стать таким огромным? Он двинулся влево по пляжу. Когда ему приходилось выбирать одну из двух неизвестных дорог, он всегда выбирал левую. Он шел вдоль кромки воды, надеясь найти Джобет. Ее могло вынести тем же течением, что и его. Когда он вышел из субстанции и лишился ее ласкающей поддержки, в нем снова проснулись сомнения. Во-первых, можно днями и неделями бродить по побережью, но так и не найти Джобет. Во-вторых, если он все-таки ее найдет, ему придется столкнуться с Томми Рэем. И Томми Рэй будет не один. В дом Венса он явился в сопровождении призраков. В-третьих, это было последнее, что волновало Хови, но с каждой минутой становилось все более важным. В субстанции происходили изменения. Хови больше не заботило, какое название лучше отражало суть здешней реальности. Другое измерение или иное состояние сознания. Возможно, это было одно и то же. Он ни на секунду не сомневался в тех обрывочных сведениях, что успел получить о субстанции и эфемериде. Здесь всем жителям Земли мельком открывалась неземная красота. Это место неизменно. Это место утешения, где не существует тела, разве что у нарушителей границ, таких как он сам. И душа спящего познает полет и таинство жизни. Но были тут и едва заметные, а порой столь незаметные, что он не мог точно определить, какие именно признаки того, что морю мечтаний угрожала опасность. Маленькие голубоватые волны, лижущие берег, плескались уже не так ритмично. Движение огней субстанции также изменилось. Система дала сбой. И Хови сомневался, что виной тому вторжение плоти и крови из космо. Субстанция огромна, и у нее есть свои способы бороться с теми, кто тревожит покой ее вод. Он видел это своими глазами. Нет, в спокойствие моря грез вмешалось что-то другое, гораздо более опасное, чем сам Хови или кто-либо с его стороны. Он начал искать следы вторжения, которые могли быть вынесены на берег. Дверной косяк, обломки мебели, шторы и, неизбежно, фрагменты коллекции Венса. Неподалеку он обрел надежду на то, что прилив мог вынести сюда и Джобет. Там была женщина. Она стояла у самой кромки прибоя и смотрела на море. Если она и слышала шаги Хови, то не повернула головы в его сторону. Ее словно загипнотизировали. Руки свисали вдоль тела, плечи были опущены, а взгляд неподвижен. Хови не хотел выводить ее из транса. По всей видимости, так она переживала случившееся, но не видел иного выхода. «Простите», — сказал он, понимая, что в подобных обстоятельствах его вежливость выглядела вульгарной. «Вы здесь одна?» Она обернулась. Тут Хови ждал еще один сюрприз. Оказывается, он видел эту женщину десятки раз. Она улыбалась с экрана телевизора и превозносила достоинство шампуня. Он не знал ее имени, просто женщина с шампунем Силкшин. Она прищурилась, словно не могла сфокусироваться на его лице. Он перефразировал свой вопрос. «Кто-нибудь еще выжил?» – спросил он. «Из дома Венса». «Да», – ответила она. «Где они?» «Пройдите дальше». «Спасибо». «Это ведь не по-настоящему, правда?» – спросила она. «Боюсь, что по-настоящему», – ответил он. «Это случилось с миром? Неужели сбросили ядерную бомбу?» «Нет». «Что же тогда?» «Мир остался там», — ответил Хови, — «по ту сторону субстанции, по ту сторону моря». «А», — сказала она, явно не поняв ничего из его слов, — «у тебя есть кокаин или таблетки, что-нибудь?» «К сожалению». Она снова повернулась к субстанции, оставив его следовать указанному направлению. Он двинулся дальше по берегу. Волнение моря нарастало с каждым шагом. А может, он просто стал более восприимчивым к нему? Хови начал замечать и иные тревожные знаки. Помимо изменения ритма волн, воздух вокруг его головы колебался, словно рядом неслышно беседовали невидимые существа. Цветные волны в небе разбились на отдельные пятна и напоминали теперь облако в форме рыбьего скелета. Их размеренное течение подернулось той же рябью, как и субстанция. Над головой продолжали проноситься огни в направлении столба дыма, но их становилось все меньше. Спящие просыпались. Впереди берег оказался загроможден цепью валунов. Хови пришлось перебираться через них, чтобы продолжить поиски. Тем не менее, женщина с Силкшиным указала верное направление. Невдалеке за валунами, на следующем изгибе берега, он обнаружил еще нескольких спасшихся мужчин и женщин. Похоже, никто из них не мог отойти от моря дальше, чем на несколько ярдов. Один лежал ногами в воде, распростершись, как мертвец. Никто не пытался ему помочь. Некоторых сковало то же оцепенение, что и женщину с Силкшиным, смотревшую на субстанцию, но неподвижность иных имела другую природу. Во время плавания в субстанции они изменились, их тела покрылись коркой и потеряли форму, они подверглись тому же процессу, что и двое дерущихся, ставших островом. Хови мог только догадываться, какими качествами или отсутствием каких качеств они отличались от остальных. Почему он и еще полдюжины здесь присутствующих, преодолев одинаковое расстояние в той же среде, что и эти страдальцы, вышли из субстанции неизмененными? Может быть, жертвы испытывали сильное чувство, и субстанция ими питалась, в то время как Хови плыл по этим водам почти как спящая душа, оставив свою жизнь со всеми амбициями, желаниями и чувствами в прошлом? Он даже хоть и ненадолго забыл о желании найти Джо Бет. Теперь это было его единственной потребностью. Он стал высматривать девушку среди спасшихся, но его ждало разочарование. Ее здесь не оказалось, как и Томми Рэя. «Есть еще кто-нибудь?» – спросил он тяжело рухнувшего на берег мужчину. «Еще? Ну, такие, как мы». У мужчины был такой же непонимающий взгляд, как и у женщины с Силкшиным. Казалось, он с трудом пытается уразуметь услышанные слова. «Как мы из дома Венса». Ответа не последовало. Человек тупо смотрел на Хови остекленевшим взглядом. Юноша сдался и огляделся в поисках более полезного источника информации. Он выбрал мужчину, который отвернулся от моря. Тот стоял далеко от воды и смотрел на дымовую башню в центре архипелага. Он не вышел из субстанции невредимым. Следы разрушения были на его лице и шее, спускались ниже по позвоночнику. Он снял рубашку и обернул ею левую руку. Хови направился к нему. В этот раз он обошелся без «извините». «Я ищу девушку. Она блондинка, около 18 лет. Вы ее не видели?» «Что там происходит?» — спросил человек. «Я хочу сходить туда и посмотреть». «Я ищу...» — снова начал Хови. «Я слышал. Вы ее видели?» «Нет». «А не знаете, спасся еще кто-нибудь?» В ответ тот же стеклянный взгляд. Хови разозлился. «Что за хрень с вами происходит?» Мужчина взглянул на него. Лицо его никак нельзя было назвать красивым. Оно было испещрено отметинами, но субстанция ничего не смогла сделать с его кривой усмешкой. «Не злитесь», — сказал он, — «оно того не стоит». «Она этого стоит». «Почему? Ведь мы все мертвы». «Не обязательно. Если мы сюда вошли, то можем и выйти». «Как? Опять плыть? К черту! Нет уж, я больше не полезу в этот гребаный суп. Лучше умру. Где-нибудь там, наверху». Он посмотрел на гору. «Там что-то есть, что-то чудесное. Я знаю». «Может быть. Пойдемте вместе». «Лезть наверх не получится». «Ну, добраться до верха, может, и не получится, но хоть подберусь поближе, почувствую, чем это пахнет». На фоне общей летаргии его желание раскрыть загадку башни оказалось приятной новостью, и Хови хотелось пойти с ним, но где бы ни была Джобет, ее не могло быть на горе. «Поднимемся немного», — сказал мужчина. «Сверху лучше видно, может, и подружку свою заметить». «Неплохая идея, особенно если учесть, что у них мало времени. С каждой минутой беспокойство в воздухе ощущалось все сильнее». «Почему бы и нет?» — сказал Хови. «Я тут высматривал путь попроще. Кажется, нам придется немного вернуться назад. Кстати, как вас зовут?» «Я Гаррет Бирн. С двумя «Р». На случай, если вам придется писать мой некролог. А вы?» «Хови, Кац». «Пожал бы вам руку, если бы было чем». Он поднял кисть, обернутую рубашкой. «Не знаю, что случилось, но контракт я уже никогда не подпишу. Наверное, я даже рад этому. Тупая работа». «Какая?» «Юрист кинокомпании. Знаете анекдот? Что случится, если трех юристов кинокомпании засунуть в дерьмо по шею?» «Что?» «Дерьма не хватит». Бирн громко рассмеялся над своим анекдотом. «Хотите посмотреть?» — спросил он, разворачивая рубашку. Его кисть трудно было назвать рукой. Пальцы слиплись в одно целое и распухли. «Знаете», — сказал он, — «по-моему, она хочет превратиться в член. Все эти годы я имел людей с ее помощью. И вот, правда, похоже на член». «Нет, не отвечайте. Давайте подниматься». Томми Рэй чувствовал, что море снов работает над ним, но не стал тратить сил на осознание изменений. Он просто не стал противиться ярости, спровоцировавшей эти изменения. Возможно, именно злость и слезы вернули призраков. Сначала это было лишь воспоминание. Воображение нарисовало ему картину преследования на пустом шоссе в Байе. Не отстававшее от него облако напоминало привязанные к собачьему хвосту пустые консервные банки. Не столько воспоминания, сколько ощущения. В лицо, единственную часть тела, выступавшую из воды, повеял холодный ветер. Томми Рэй знал, что приближается. Он чувствовал запах могилы и праха. Море вокруг забурлило, он открыл глаза и увидел кружащее над ним облако. Это был уже не тот мощный шторм, уничтоживший церкви и мамин дом. Это был небольшой, неуправляемый, спиралевидный столб грязи. Но море знало, кому принадлежит облако, и снова взялось за его тело. Томми Рэй почувствовал, как тяжелеют конечности. Лицо ужасно чесалось. Он хотел сказать, что это не его легион, попросить, чтобы его не наказывали за их чувства. Но отрекаться не имело смысла. Он был и навсегда остался человеком смертью. Субстанция это знала и делала свое дело. Здесь не было места ни лжи, ни притворству. Томми Рэй видел, как духи спускаются к поверхности моря, и центр смерча устремился к нему. Волнение эфира усилилось, Томми Рэя закрутило юлой, и из-за этого вращения он ушел под воду. Он попытался закрыть лицо руками, но они налились свинцом, и море сомкнулось над его головой. Рот был открыт, море хлынуло в горло и заполнило его внутренности. Вместе с этим пришло знание, которое содержалось в субстанции. Сюда приближалось такое зло, какого он в жизни не видел, и никто не видел. Сначала это знание заполнило грудь Томми Рэя, потом желудок и кишки, и, наконец, голову. На юношу опустилась вечная ночь. Ночь называлась и ад. Она принесла с собой такой холод, какого не было ни на одной, даже самой удаленной и безжизненной планете Солнечной системы. Нигде не было столь глубочайшей и убийственной тьмы. Томми Рэй вынырнул на поверхность. Призраки исчезли, но не улетели. Они интегрировались в его измененную субстанцией анатомию. Он вдруг обрадовался этому. Никто не спасется от надвигающейся ночи, кроме ее союзников. Лучше стать смертью среди смертей, и тогда появится надежда пережить надвигающийся кошмар. Он вдохнул и выдохнул со смехом, поднеся изменившиеся, отяжелевшие руки к лицу. Наконец-то оно приняло форму его души. Хови и Бирн карабкались вверх уже несколько минут. Они забрались уже высоко, но дымящаяся башня все так же была перед глазами. Чем ближе становился предмет вожделения Бирна, тем больше занимал Хови вид этой вершины. Снова, как и при первом взгляде на эфемериду, его не отпускала мысль, что за великая тайна скрывается на этой вершине, столь сильная, чтобы привлекать души спящих всего мира. Бирн оказался на редкость крепким, особенно если учесть, что он действовал только одной рукой. Он часто падал, но не проронил ни слова жалобы, хотя каждый раз на его обнаженном торсе появлялись новые царапины и порезы. Он сосредоточился на самой верхней точке скалы, куда они поднимались, словно приближение к тайне обезболивало его раны. Хови легко угнался бы за ним, но ему приходилось то и дело останавливаться, чтобы осмотреть сверху окрестности. Джо Бет не было видно, и он стал задаваться вопросом, а правильно ли он сделал, отправившись с Бирном. Путь становился все опаснее, подъем круче, каменные мостики уже. Под мостами зияли пропасти, на дне которых обычно виднелись камни, а иногда поблескивали беспокойные воды субстанции. Духов в воздухе было все меньше и меньше. Когда путники прошли по арочному мостику не шире доски для серфинга, огоньки стали пролетать прямо над их головами, и Хови разглядел, что внутри каждого огня таилась изогнутая линия, похожая на яркую змейку. Он подумал, что душа человека и есть змея, она может летать. Это зрелище заставило его остановиться. «Дальше я не пойду», — сказал он. Бирн взглянул на него. «Почему?» «Лучше видно не будет». Вид и вправду открывался широкий, и дальнейший подъем вряд ли дал бы увидеть больше. К тому же фигурки людей на берегу казались отсюда такими маленькими, что их едва можно было разглядеть. Еще несколько минут подъема, и он не сможет отличить Джо Бет от кого-либо другого. — Неужели тебе не хочется посмотреть, что там? — спросил Бирн. — Хочется, — ответил Хови, — но в другой раз. Он знал, что это глупый ответ. Другого раза не будет. Тогда я пошел. Бир не стал тратить дыхание на прощание, пожелания и прочее. Он просто продолжил восхождение. По его телу струились пот и кровь. Он шатался, но Хови знал, что отговаривать его идти дальше – пустая затея. Пустая и глупая. Какой бы жизнью он ни жил, а в ней явно не хватало милосердия, Бирн хватался за последнюю возможность прикоснуться к святости. Наверное, смерть будет неизбежным исходом этой гонки. Хови вернулся к осмотру берега. Он пытался обнаружить хоть малейшее движение вдоль линии прибоя. Слева от него лежал участок пляжа, с которого они с Бирном начали свое путешествие. Кроме уже знакомой, зачарованной компании выживших, там никого не было. Чуть правее, одиноко стояла женщина со Силкшином. Рядом с ней о берег разбивались такие огромные волны, что они грозили смыть ее в море. Их рев достигал ушей Хови. Дальше была та часть берега, где он сам выбрался из волн. Сердце Хови ёкнуло. Кто-то, спотыкаясь, шел по берегу на приличном расстоянии от моря. Даже издалека были видны светлые волосы. Это могла быть только Джобет. После узнавания пришел страх за нее. Каждый шаг явно приносил ей страдания. Хови начал спускаться тем же путем, что и поднимался. Кое-где на камнях краснела кровь Бирна. Наткнувшись на очередное кровавое пятно, он взглянул наверх, но там было темно и пусто. Последние души покинули дымящуюся башню и унесли с собой свет. Бирна нигде не было. Когда Хови обернулся, тот стоял за его спиной в 2-3 ярдах ниже по склону. Раны, что он успел заработать, когда они поднимались, были пустяком по сравнению с новой. Она шла от головы до бедра, открывая внутренности. «Я упал», — сказал он просто. «Прямо сюда?» Хови поражался тому, что Бирн стоит на ногах. «Нет, сюда я спустился по собственному желанию». «Как это?» «Очень просто. Я теперь фантом». «Кто?» «Дух. Призрак. Я думал, ты видел, как я упал». «Нет». Это было долгое падение, но все кончилось хорошо. Наверное, никто прежде не умирал на эфемериде. Это делает меня уникальным. Могу устанавливать свои правила. И я подумал, что должен помочь Хови. Его прежняя одержимость сменилась спокойной уверенностью. «Тебе нужно спешить. Я вдруг многое понял, и у меня плохие новости». «Что-то происходит, да?» «И ады», — сказал Бирн. «Они начали переправу через субстанцию». Слова, еще несколько минут назад неизвестные, уверенно звучали из его уст. «Кто такие Иады?» «Зло. Какое не описать словами», — ответил Бирн. «Так что не буду тратить времени». «Они направляются в Косм?» «Да. Но, может быть, тебе удастся успеть туда раньше?» «Как?» «Доверься морю. Оно хочет того же, что и ты». «Чего именно?» «Чтобы ты вырвался отсюда», — сказал Бирн. «Так что иди. И торопись». «Ладно». Бирн отошел, чтобы пропустить Хови. Когда тот проходил мимо, Бирн взял ладонь Хови своей целой рукой. «Ты должен узнать». «Что? Что находится на горе? Это прекрасно. Стоит того, чтобы умереть? Сотни раз». Он отпустил руку Хови. «Я рад за тебя». «Если субстанция уцелеет, — сказал Бирн, — если ты уцелеешь, найди меня. Буду рад поговорить». «Обязательно, — сказал Хови и направился вниз по склону быстро, как только мог. Его спуск был то неуклюжим, то самоубийственным. Едва он оказался на расстоянии, как он решил, звука, как сразу стал звать Джобет, но его призыв остался без ответа. Светловолосая голова не повернулась к нему. Может, шум волн заглушил слова? Наконец он добрался до пляжа и побежал к ней. «Джобет! Это я! Джобет!» На этот раз она услышала и взглянула на него. Уже в нескольких ярдах от девушки он увидел, почему она спотыкалась. Пораженный, он замедлил шаг, едва осознавая, что делает. Субстанция поработала и над ней. Лицо, в которое он влюбился, в закусочной Батрика сплошь покрывали колючие наросты, спускавшиеся к шее и уродовавшие форму ее рук. Был момент, которого он так никогда и не смог до конца себя простить. Он вдруг захотел, чтобы Джобет не узнала его, и он смог пройти мимо. Но она узнала. И голос, донесшийся из-под страшной маски, был тем самым голосом, говорившим ему «Я люблю тебя». Теперь голос сказал «Хови, помоги мне». Он протянул руки, и она упала в его объятия. Ее тело горело и содрогалось в рыданиях. «Я думала, что никогда больше тебя не увижу», — всхлипывала она, касаясь руками его лица. «Я бы тебя не бросил. Теперь мы сможем умереть вместе». «А где Томмерей?» «Он ушел», — ответила она. «Нам нужно сделать то же самое», — сказал Хови. «Мы должны убраться с этого острова как можно скорее. Приближается нечто ужасное». Она осмелилась взглянуть на него. Ее глаза, такие же голубые и ясные, как раньше, смотрели на него, как две жемчужины из грязи. Их вид заставил его крепче сжать ее в объятиях, словно он хотел доказать ей и самому себе, что справился с потрясением. Хотя это было не так. От ее красоты у него когда-то перехватило дыхание. Теперь красота ушла. Нужно игнорировать внешнее, чтобы вспомнить о Джобет, которую он полюбил. Это было трудно. Он перевел взгляд на море. Огромные волны внушали ужас. «Мы должны вернуться в субстанцию», — сказал он. «Мы не можем», — ответила она. «Я не могу». «У нас нет выбора. Это единственный путь назад». «Она сделала это со мной», — сказала она. «Она изменила меня». «Если мы не уйдем сейчас», — сказал Хови, — «то не уйдем никогда. Мы останемся здесь и умрем». «Может, так будет лучше?» — ответила она. «Почему?» — сказал Хови. «Как смерть может быть лучше жизни?» «Море все равно нас убьет и разделит». «Нет, если мы доверимся ему, отдадимся его в воде». Он вспомнил свой путь сюда, когда он плыл на спине и рассматривал цветные огни. Если он думает, что обратный путь будет столь же приятным, это самообман. Субстанция перестала быть безмятежным морем снов, но есть ли у них выбор? «Мы можем остаться», — опять сказала Джобет, — «и умереть здесь вместе. Даже если мы вернемся...» Она разрыдалась снова. «Даже если мы вернемся, я не смогу так жить», — сказала она. «Хватит плакать», — велел Хови, — «и хватит говорить о смерти. Мы возвращаемся в Гроув вместе. И если не ради нас самих, то чтобы предупредить людей». «О чем?» «Что-то движется через субстанцию. Это вторжение. Вот почему так разбушевалось море». Небо над ними тоже пульсировало в нем, как и в море. Не осталось ни одного светящегося духа. Какими бы ценными ни были минуты пребывания на Эфемериде, все спящие отказались от путешествия и проснулись. Он позавидовал легкости их возвращения, просто выпрыгнули из кошмара и очнулись в собственной постели. В поту и, конечно, в ужасе, но дома. Легко и приятно, не то что незваным гостям из плоти и крови в обители духа. Тут Хови вспомнил об оставшихся на пляже. Он должен их предупредить, даже если никто не станет его слушать. «Пойдем со мной», — сказал он. Он взял Джобет за руку, и они направились туда, где собрались выжившие. Там мало что изменилось, только исчез мужчина, лежавший ногами в воде. Его смыло в море, и никто не пришел ему на помощь. Они сидели или стояли там же, где и прежде, тупо устремив взгляды в субстанцию. Хови подошел к ближайшему, молодому человеку, не намного старше его самого, чье лицо казалось абсолютно пустым. «Вам нужно уходить отсюда», — сказал Хови. «Нам всем нужно». Тревога в его голосе привлекла внимание парня, но не слишком. «Да», — выдавил он, не меняя позы. «Если вы останетесь, вы погибнете», — сказал ему Хови. Потом он повысил голос, обращаясь ко всем. «Вы погибнете. Вам нужно войти в субстанцию и позволить ей отнести вас назад». «Куда?» — спросил молодой человек. «Что значит «куда»?» «Куда назад?» «В Гроув, туда, откуда вас унесло сюда. Вы что, не помните?» Никто не ответил. «Возможно, единственный способ заставить их уйти отсюда — самому показать пример», — — подумал Хови. «Сейчас или никогда», — сказал он Джобет. Она все еще сопротивлялась. Хови крепче сжал ее руку и повел к морю. «Доверься мне», — призвал он. Она не ответила, но перестала упираться. Ею завладела страдальческая покорность. Хови решил, что это к лучшему. Может, на сей раз субстанция оставит девушку в покое. В отношении себя он сомневался больше. В нем бурлили самые разные чувства, и субстанция могла поиграть с каждым из них. Самым сильным был страх за их жизни, потом стыд и чувство вины из-за его реакции на перемену внешности Джобет. Но тревога, вибрировавшая в воздухе, заставила его продолжить путь к воде. Она стала почти физическим ощущением и напомнила Хови о каком-то событии в его жизни, произошедшем, конечно, в другом месте. Это смутное воспоминание он никак не мог уловить. Впрочем, само по себе оно не имело значения. Все и так ясно. И ады, кем бы они ни были, принесут нескончаемую и нестерпимую боль и уничтожение, торжество всех возможных видов смерти без надежды на помилование. И они не остановятся, пока косм не исчезнет вместе с последним человеческим стоном. Где-то Хови уже видел нечто подобное в каком-то отдаленном уголке Чикаго, но его разум милосердно отказывался вспоминать об этом. Волны были уже в ярде от них, они вздымались арками и с грохотом разбивались о берег. «Пора», — сказал Хови Джобет. В ответ она лишь крепче сжала его руку, и они вместе вошли в субстанцию. Четвертое. Дверь открыла не Эллен, а ее сын. «Мама дома?» — спросил Грилла. Мальчик по-прежнему выглядел больным. Он был одет уже не в пижаму, а в грязные джинсы и еще более грязную футболку. «Я думал, ты уехал», — сказал он. «Почему?» «Все уехали». «Верно». «Хочешь войти?» «Я бы хотел повидать твою маму». «Она занята», — сказал Филипп, все-таки пропуская его внутрь. В доме царил еще больший беспорядок, чем прежде. Повсюду валялись объедки, детские деликатесы, как отметил Грилла, хот-доги и мороженое. «Так где твоя мама?» — спросил он Филиппа. Тот махнул рукой в сторону спальни, подхватил тарелку и направился к себе. «Подожди», — сказал Грилла. «Она больна?» «Нет», — ответил мальчик. Он выглядел так, будто уже несколько недель толком не спал. «Она больше не выходит, только по ночам». Дождавшись ответного кивка Грилла, Филипп ушел к себе в комнату. По его мнению, он снабдил гостя всей необходимой информацией. Грилла услышал, как закрылась дверь комнаты мальчика и остался наедине со своими мыслями. Недавние события не оставили ему времени для эротических фантазий, но воспоминания о часах, проведенных здесь, действовали и на его мозг, и на его чресло. Несмотря на ранний час, усталость и отчаянную ситуацию в Гроуве, часть его очень хотела довершить то, что осталось незаконченным в прошлый раз, хоть раз заняться с Эллен любовью, прежде чем уйти под землю. Он подошел к двери в комнату Эллен и постучал. В ответ раздался слабый стон. «Это я», — сказал он. «Грилла, можно войти?» Не дожидаясь ответа, он повернул ручку. Дверь была не заперта. Она приоткрылась на полдюйма, но что-то не пускало ее дальше. Он надавил сильнее, потом еще сильнее, и стул, подпиравший дверную ручку, с грохотом соскользнул на пол. Грилла открыл дверь. Сперва ему показалось, что Эллен в комнате одна, больная и одинокая. Она лежала на неубранной постели, ее платье было распахнуто. Под платьем ничего не было. Она медленно повернула голову в его сторону, ее глаза сверкали в душной темноте. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы отреагировать на его появление. «Это и правда ты?» — спросила она. «Конечно, кто же еще?» Она привстала на кровати и прикрылась подолом платья. Он успел заметить, что она не удаляла волосы в паху с тех пор, как он был здесь в прошлый раз. И вообще, она с тех пор, похоже, нечасто выходила из комнаты. В комнате пахло долгим затворничеством. «Ты не должен видеть», — сказала она. «Я уже видел тебя, обнаженный», — пробормотал он и хотел увидеть снова. «Я говорю не о себе», — ответила она. Он не понял, что это значит, пока она не посмотрела в дальний угол комнаты. Он проследил за ее взглядом. Там в тени стояло кресло, на котором, как он подумал, сначала лежала куча белья. Но это было не так. Бледное пятно оказалось не простыней, а кожей обнаженного человека. Тот сидел в кресле, согнувшись почти пополам, и опирался лбом на сомкнутые ладони. Руки его были связаны у запястья шнуром, что спускался вниз и опутывал лодыжки. «Это Бадди», — тихо сказала Эллен. Услышав свое имя, человек поднял голову. Грилло успел увидеть лишь конец армии Флетчера, но он запомнил, как они выглядят, когда их оставляет жизненная сила. Это был не настоящий Бадди Вэнс, а плод воображения Эллен, ее воплощенное желание. Изборожденное глубокими морщинами лицо еще сохраняло сильное сходство с лицом Бадди. Видимо, думая о нем, Эллен представляла себе его лицо гораздо чаще, чем остальные части тела. Когда он выпрямился в кресле, открылся еще один орган, о котором она думала больше прочих. Информаторы Теслы в очередной раз доказали свою состоятельность. Галлюцигению стреножили словно осла. Когда тот заговорил, Грилло поразила его ревность. «Кто ты такой, что смеешь сюда врываться?» Грилло был потрясен тем, что существо могло разговаривать. «Тихо», — сказала Эллен. Мужчина взглянул на нее и попытался высвободиться из пут. «Прошлой ночью он хотел уйти», — обратилась Грилло Эллен. «Не знаю, почему». Грилло знал, но ничего не сказал. «Конечно, я его не отпустила. Ему всегда нравилось быть связанным. Мы часто играли в эту игру». «Кто это?» — спросил Вэнс. «Грилло», — ответила Эллен. «Я тебе о нем рассказывала». Она заползла повыше на кровать и оперлась спиной о стену. Руки Эллен покоились на согнутых раздвинутых коленях, открывавших взгляду Вэнса ее влагалище. Он созерцал его с благодарностью, а она продолжала. «Я рассказывала тебе про Грилла», — сказала она. «Мы занимались с ним любовью». «Да, Грилла?» «За что?» — спросил Вэнс. «За что ты меня наказываешь?» «Скажи ему, Грилла», — сказала Эллен. «Он хочет знать». «Да». Тон Вэнса неожиданно стал просительным. «Пожалуйста, скажи». Грилло не знал, злиться или смеяться. Ему казалось извращенным то, чем он занимался здесь в прошлый раз. Но теперь все обстояло куда хуже. Связанная материализованная фантазия о мертвом человеке умоляла поведать о сексуальных похождениях своей бывшей любовницы. «Расскажи ему», — снова потребовала Эллен. Странные интонации в ее голосе вернули Грилло дар речи. «Это не настоящий Вэнс», — сказал он, получая удовольствие от возможности открыть ей глаза. Но она оказалась на шаг впереди. «Я знаю», — сказала Эллен. Она кивнула головой в сторону пленника. «Он моя фантазия, как и я сама». «Нет», — сказал Грилло. «Он мертв», — тихо возразила она. «Он мертв, но он по-прежнему здесь. Я знаю, что этого не может быть». «Но он здесь. Значит, я сошла с ума». «Нет, Эллен, это все из-за того, что случилось у Молла, помнишь? Сгоревшего человека. Ты не единственная, с кем случилось такое». Она кивнула, полуприкрыв глаза. «Филипп», — сказала она. «А что с ним?» «С ним. Это тоже произошло». Грилло вспомнил лицо мальчика. Тоскующий взгляд, боль утраты в глазах. Но если ты знаешь, что этот человек не настоящий, к чему игры? Ее глаза закрылись окончательно. Я уже не знаю, начала она, что реально, а что нет. Грилл решил, что сейчас она раскроет свои чувства. Когда он появился, я понимала, что его здесь нет, такого, каким он бывал у меня раньше, но это, наверное, не имело значения. Грилл слушал, не желая прерывать ход мысли Эллен. За последнее время он видел множество тайн и чудес. Его стремление оставаться свидетелем происходящего заставляло его держаться на определенной дистанции от событий. Парадоксально, но иначе ему было бы трудно рассказывать о них. Вечный наблюдатель, он не давал волю чувствам и страха, что они затронут его слишком глубоко и сведут на нет тщательно оберегаемую отстраненность. Но теперь то, что произошло на этой постели, завладело его воображением. Он перестал быть безучастным, превратился в исполнителя чужих желаний, в проводника чужой страсти. И это раздражало его больше, чем собственная зависть к 12 дюймам Бадди. «Он был прекрасным любовником Грилла», — говорила Эллен. «Особенно он распалялся, если кто-то другой получал то, что хотел получить он. Рошель не любила эту игру». «Она не понимала шуток», — сказал Венс. Его глаза по-прежнему были устремлены на то, чего не видел Грилла. «Она никогда...» «Боже!» — вдруг понял Грилла. «Он был здесь, да? Когда мы с тобой...» От этой мысли у него пропал дар речи, он смог только выдавить «там, за дверью». «Тогда я этого не знала», — тихо сказала Эллен, — «я не думала, что так получится». «Боже!» — воскликнул Грилла, — «ты устроила для него спектакль, ты меня подставила, чтобы возбудить фантома». «Может быть, у меня были подозрения», — призналась она. «Тебя это так злит?» «Да разве не очевидно?» «Нет, не очевидно. Она была само здравомыслие. Ты меня не любишь. Ты меня даже не знаешь. Иначе бы ты не был так шокирован. Ты просто хотел секса. И ты его получил». Заключение было точным и болезненным. Это разозлило Грилла. «Ты знаешь, что это здесь не навсегда». Он ткнул пальцем в сторону пленника Эллен, а точнее, на его член. «Знаю», — сказала она, и ее голос предательски дрогнул. «Но мы все здесь ненадолго, верно? Даже ты?» Грилла смотрел на Эллен, всем сердцем желая, чтобы она взглянула на него, увидела его боль. Но она не отрывала глаз от воплощения своей фантазии. Грилла... сдался. Ему оставалось лишь донести до нее то, ради чего он пришел. «Советую тебе уехать из Гроува», — сказал он. «Бери Филиппа и уезжай». «Почему?» — спросила она. «Просто поверь мне. Очень может быть, что к завтрашнему утру от города ничего не останется». Наконец она снизошла и посмотрела на него. «Я поняла», — сказала она. «Когда будешь уходить, закрой дверь, хорошо?» «Грилла!» — дверь в дом Ходжкиса ему открыла Тесла. «Ну и везет же тебе на странных знакомых!» Ходжкис не казался Грилла странным. Убитый горем? Да. Ну, пил время от времени. А кто в этом не грешен? Грилла оказался не готов к истинной степени одержимости этого человека. В задней части дома находилась комната, отведенная под материалы о Гроуве и земле, на которой он стоял. Стены ее были завешаны геологическими картами и фотографиями трещин на улицах и тротуарах города. Снимки делались в течение многих лет и аккуратно датировались. К ним прикреплялись вырезки из газет, посвященные одной теме – землетрясениям. Сам одержимый сидел в самом центре этого хранилища информации, небритый, с чашкой кофе в руке. На лице его читалось усталое удовлетворение. «Что я говорил?» — Такими словами он встретил Грилла. «Разве я не сказал, что настоящая история у нас под ногами и всегда там была?» «Вы все-таки хотите это сделать?» — спросил Грилла. «Что, спуститься?» — он пожал плечами. «Конечно. Какого хрена? Это убьет всех нас, но какого хрена? Вопрос в том, хотите ли вы это сделать?» «Не слишком», — ответил Грилла. «Но у меня есть законный интерес. Хочу узнать историю целиком». «Ходжкис поможет тебе взглянуть на дело с новой, неизвестной тебе стороны», — сказала Тесла. «С какой именно?» «Есть еще кофе?» — спросил Ходжкис Уита. «Мне нужно протрезветь». Уит с готовностью удалился, чтобы приготовить добавку. «Никогда его не любил», — заметил Ходжкис. «Он что, городской извращенец?» «Черт, да нет, он мистер Чистюля. Воплощение того, что я всегда презирал в Груви». «Он возвращается», — сказал Грилла. «Ну и что?» — продолжал Ходжкис, когда Уит вошел в комнату. «Он знает, да, Уильям?» «Что знаю?» «Что ты, дерьмо?» Уит и глазом не моргнул, услышав оскорбление. «Ты никогда меня не любил, да?» «Да». «Я тоже тебя никогда не любил», — ответил Уит. «Так что счет 1-1». Ходжкис улыбнулся. «Рад, что мы разобрались», — сказал он. «Хотелось бы услышать про неизвестную мне сторону», — напомнил Грилла. «Все очень просто», — сказал Ходжкис. «Мне среди ночи позвонили из Нью-Йорка. Парень, которого я нанял, чтобы найти мою жену, когда она сбежала. Его зовут Д'Амур. Кажется, он специалист по сверхъестественному». «А зачем вы его наняли?» «После смерти нашей дочери моя жена связалась с несколькими довольно занятными людьми. Она так до конца и не смирилась с тем, что Кэролин покинула нас. Она пыталась контактировать с ней с помощью медиумов, даже вступила в церковь спиритуалистов, а потом сбежала». «Зачем искать ее в Нью-Йорке?» «Она там родилась. Скорее всего, она поехала именно туда». «И этот Д'Амур нашел ее?» «Нет, но он раскопал много всякого о церкви, к которой она примкнула. Я к тому, что парень знает свое дело». «И зачем он звонил?» «Сейчас услышишь», — вставила Тесла. «Не знаю, с кем там Д'Амур контактировал, но его звонок был предупреждением». «О чем?» «О том, что происходит здесь, в Гроуве». «Он знал об этом?» «Прекрасно знал». «Может, мне стоит поговорить с ним?» — предложила Тесла. «Сколько сейчас времени в Нью-Йорке?» «Чуть позже полудня», — ответил Уит. «Вы двое приготовьте все, что может понадобиться для спуска», — сказала Тесла. «Где номер Д'Амура?» «Ну вот». Ходжкис пододвинул Тесле блокнот. Она вырвала первую страницу с нацарапанными на ней именем и цифрами. «Гарри М. Д'Амур», — написал Ходжкис. Оставив мужчин заниматься приготовлениями, она отправилась на кухню к телефону и набрала 11 цифр. На том конце провода раздались гудки, потом включился автоответчик. «Настоящий момент. Никого нет дома, пожалуйста. Оставьте сообщение после сигнала». Она начала. «Я друг Джима Ходжкиса из Палома Гроува. Меня зовут...» Ее сообщение прервал голос. «У Ходжкиса есть друзья?» «Это Гарри Д'Амур?» «Да. Кто это?» «Тесла Бомбек». «Да. У него есть друзья». «Каждый день что-то новое. Чем могу помочь?» «Я звоню из Палома Гроува. Ходжкис говорит, вы знаете, что здесь происходит?» «Да, догадываюсь». «Откуда?» «У меня есть друзья», — сказал Д'Амур. «Люди, умеющие подключаться. Они уже несколько месяцев говорят, что скоро кто-то вторгнется к нам со стороны западного побережья, так что тут нет ничего удивительного. А вы тоже из них?» «Из медиумов? Нет». «Тогда как это вас касается?» «Это долгая история». «А вы обрисуйте сцену», — сказал Д'Амур. «Киношники так говорят». «Знаю», — сказала Тесла. «Я работаю в кино». «Да? А кем именно?» «Пишу сценарии». «А я видел что-нибудь из вашего? Я смотрю много фильмов. помогает отвлечься от работы. «Может, мы когда-нибудь встретимся и поговорим о кино», — сказала Тесла. «А пока мне нужно, чтобы вы кое-что прояснили». «Например?» «Ну, во-первых, вы слышали что-нибудь о Иад Уроборосах?» В трубке воцарилось долгое, далекое молчание. «Дамур, вы еще здесь?» «Дамур?» «Гарри», — сказал он. «Гарри, так вы слышали о них что-нибудь?» «Так вышло, что да». «От кого?» «Это имеет значение?» «Так вышло, что да», — вернула ему реплику Тесла. «Вы же знаете, есть разные источники. Одним доверяешь, другим нет». «Я работаю с женщиной по имени Норма Пейн», — сказал Дамур. «Она из тех людей, о которых я упоминал выше. Она умеет подключаться». «И что она знает об Иадах?» «Во-первых, — сказал Дамур, — на рассвете в потустороннем мире что-то произошло. Вы знаете, что это?» «Есть кое-какие догадки». «Норма твердит о месте под названием Подстанция». «Субстанция», — поправила Тесла. «Так вы и правда знаете». «Нет нужды в наводящих вопросах». «Да, знаю. И мне нужно услышать, что она рассказала вам об Иадах». «Эти существа хотят вломиться к нам. Она не уверена, где именно они собираются прорваться. Она получает противоречивые послания». «У них есть уязвимые места?» — спросила Тесла. «Судя по тому, что я слышал, нет». «Скажите, что именно вы о них знаете? Как они нападут? Они собираются переправить через субстанцию армию? Чего нам ждать? Танков? Бомб? Может поставить в известность Пентагон?» «В Пентагоне уже знают», — сказал Дамур. «Да». «Барышни, мы не единственные, кто слышал об Иадах. В культурах разных народов сохранился их образ. Образ врага». «Вроде дьявола? На нас наступает сатана?» «Сомневаюсь. Полагаю, что мы, христиане, всегда были немного наивны», — сказал Дамур. «Я встречался с демонами, и они никогда не выглядели так, как их обычно представляют». «Вы надо мной издеваетесь? С демонами? Во плоти? В Нью-Йорке?» «Послушайте, барышня, для меня это звучит не менее безумно, чем для вас. Меня зовут Тесла. Каждый раз, когда я заканчиваю очередное расследование, я думаю, а может, этого и не было? И так до следующего раза, потом все повторяется. Отрицаешь саму возможность их существования, пока они не попытаются откусить тебе лицо». Тесла вспомнила о том, что сама видела в последние несколько дней. Тераты, смерть Флетчера, петля, кисун в петле, ликсы, кишащие в ее собственной постели, и, наконец, дом Венса и открывшийся в нем провал. Она не могла не верить в их реальность. Она видела все слишком отчетливо. Она сама едва спаслась. Заявление Дамура о демонах шокировало из-за предрассудков, связанных с этим словом. Тесла не верила в демонов и в ад. Для нее это было абсурдом. А если назвать демонами создание порочных людей, таких как кисун и ему подобное? Твари вроде ликсов, созданных из дерьма, спермы и сердец младенцев. Тогда она поверит. «Ладно», — сказала она, — «если Пентагон в курсе, почему в Гроуве до сих пор нет армии, чтобы остановить вторжение, мы держим эту крепость вчетвером, Дамур?» «Никто точно не знал, где начнется вторжение. Думаю, где-то лежит папка с информацией о Гроуве, как об одном из мест, где случаются аномалии. Но таких папок много, очень много». «Значит, в ближайшем будущем помощь будет?» «Думаю, да. Но по своему опыту знаю. Обычно она приходит слишком поздно». «А вы?» «Что я?» «Как насчет вашей помощи?» «У меня и здесь проблем хватает», — сказал Дамур. «Тут словно ад разверся. За последние 8 часов только по Манхэттену зарегистрировано 150 двойных самоубийств». «Любовники?» «Любовники. Впервые спавшие друг с другом. отправились на эфемериду, а получили кошмар. Господи, может, они сделали правильный выбор? Они оттуда вырвались. Что вы имеете в виду? Думаю, эти дети воочию встретили то, о чем мы только догадываемся. Тесла вспомнила боль, пронзившую ее, когда она выехала на шоссе прошлым вечером, когда мир дрогнул и накренился, готовый сорваться в пропасть. «Да», — сказала она, — «мы только догадываемся». «В ближайшее время мы увидим реакцию на это многих людей. Наше сознание сбалансировано очень тонко. Чтобы нарушить этот баланс, требуется небольшое усилие. Я сижу в городе, где полно людей, готовых сорваться. Я должен быть здесь. А если подмога не подоспеет? Значит, тот, кто отдает приказы в Пентагоне, не верит в это. Таких там полно. Или работает на иадов. У них есть шпионы? О, да. Немного, но достаточно. Люди поклоняются им, хотя знают их под другими именами. Для них это второе пришествие. А было первое? Это уже другой вопрос. Да, вероятно, было. Когда? Точная дата неизвестна, если вы спрашиваете об этом. Никто не знает, что из себя представляют иады. Думаю, нам следует молиться, чтобы они оказались размером с мышь. «Я умею не молиться», — сказала Тесла. «А зря», — ответил Дамур. «Теперь, когда вы знаете, сколько жизней от нас зависит, слушайте, мне пора. Хотелось бы быть более полезным. И мне бы хотелось. Насколько я понял, вы там не одна? Да, тут Ходжкис и двое. Я не о том. Норма говорит, что среди вас есть спаситель». Тесла про себя усмехнулась. «Что-то не вижу никого похожего», — сказала Тесла. «И как его узнать?» Она не уверена. Иногда ей кажется, что он мужчина. Иногда, что женщина. Иногда, что он вовсе не человек. Да, это здорово поможет. Кто бы это ни был, он, она или оно сможет восстановить равновесие. А если не сможет? Тогда уезжайте из Калифорнии и побыстрее. Теперь Тесла рассмеялась вслух. Огромнейшее спасибо, сказала она. Веселитесь, веселитесь, сказал Дамур. Как говорил мой отец, без чувства юмора не стоит и появляться. — Где появляться? — В этом мире. С этими словами Дамур повесил трубку. Она слушала гудки и доносящиеся сквозь них голоса. Тут в двери возник Грилла. — Предприятие все больше и больше напоминает самоубийство, — заявил он. — У нас нет подходящего снаряжения и ни одной карты системы пещер. «Почему?» «Их не существует. Похоже, город построен на земле, которая постоянно движется». «Можешь предложить альтернативу?» — возразила Тесла. «Яв — единственный человек». Она на мгновение запнулась. «Ну?» «Ведь он не совсем человек, правда?» — спросила Тесла. «Я что-то не очень понимаю». «Дамур сказал, что где-то здесь есть спаситель, и что он не человек. Это должен быть Яв. Он единственный подходит под определение». «Он не очень-то похож на спасителя», — сказал Грилла. «Мы должны его поймать», — последовал ответ, «и, если потребуется, принести в жертву». 5. К тому времени, как Тесла, Уит, Ходжкис и Грилла вышли из дома, чтобы начать спуск, в Гроув прибыла полиция. На вершине холма мигали огни и завывали сирены скорой помощи. Несмотря на шум, никого из местных жителей не было видно, хотя кое-кто из них еще оставался в городе. Они либо уединились со своими распадающимися фантазиями, как Эллен Нгуен, либо оплакивали их утрату. Гроув быстро превращался в настоящий город-призрак. Когда у холма завыли сирены, все четыре городских района погрузились в тишину еще более глубокую, чем опускалась на город в полночь. Солнце жгло пустые тротуары, пустые дворы, Пустые дороги. На качелях не качались дети, не шумели ни телевизоры, ни радио, ни газонокосилки, ни миксеры, ни кондиционеры. На перекрестках по-прежнему работали светофоры, но кроме полицейских машин и карет скорой помощи, не обращавших на них внимания, не было ни одного автомобиля. Даже стаи собак отправились куда-то по своим делам и не показывались. Вид опустевшего города, освещенного ярким солнцем, испугал их. Ходжкис составил список предметов, которые могли им понадобиться для успешного спуска. Веревки, фонари и кое-что из одежды. Поэтому первой остановкой был молл. Когда они добрались туда, увиденное очень расстроило Уильяма. Каждый день с раннего утра до раннего вечера он смотрел на кишащий людьми молл. Теперь там никого не было. В разбитых Флетчером витринах поблескивали новые стекла, за ними лежали товары, но в магазинах не осталось ни продавцов, ни покупателей. Все двери оказались заперты, вокруг царила тишина. Но было одно исключение. Зоомагазин. Он единственный работал, как обычно. Из распахнутой двери доносился ровный гул голосов животных. Ходжкис и Грилла отправились грабить лавки. Сверяясь со списком покупок, Уит и Тесла заглянули в зоомагазин. Тел Элизанда был занят делом. Он шел вдоль ряда клеток с котятами, наполняя водой поилки. На его лице не отразилось удивление при виде покупателей. На нем ничего не отразилось. Казалось, он даже не знал Уильяма. Хотя, как поняла Тесла по первым фразам их разговора, они были знакомы. «Все утро один, Тед?» – спросил Уит. Тот кивнул. Он не брился дня 3-4 и столько же не принимал душ. «Я так не хотел вставать, но пришлось. Из-за зверей». «Понятно. Они умрут, если я о них не позабочусь», — продолжал Тед. Он говорил медленно, будто пытался собраться с мыслями. Он открыл одну из клеток и вытащил оттуда маленького котенка. Тот вытянулся на ладони хозяина, вывернув голову. Тед погладил его. Котенку понравилось, и он выгнул спину навстречу бережным прикосновением. «Не думаю, что в городе остался хоть один покупатель для них», — сказал Уильям. Тед смотрел на котенка. «А как же мне быть?» — тихо спросил Тед. «Я ведь не могу кормить их всю оставшуюся жизнь». С каждым словом его голос становился тише, пока не превратился в едва слышный шепот. «Что случилось с людьми?» — спросил он. «Куда они подевались? Куда все подевались?» «Уехали, Тед», — ответил Уильям, — «прочь из города, и не думаю, что они вернутся». «Думаешь, мне тоже нужно уехать?» — спросил Тед. «Думаю, да», — ответил Уильям. Тед выглядел опустошенным. «А что же делать животным?» — сказал он. Видя его страдания, Тесла впервые осознала масштаб трагедии Гроува. Когда она приехала сюда, чтобы доставить сообщение для Грилла, она придумала сценарий о бомбе в чемодане, как равнодушные горожане вышвырнули из города того, кто предупреждал их об опасности. Сценарий оказался не таким уж фантастическим. Взрыв произошел тихо и растянулся во времени, но, тем не менее, он сбылся. Он вычистил улицы, оставив нескольких жителей, таких как Тед, бродить по развалинам и собирать оставшиеся пушистые комочки жизни. В сценарии Тесла отчасти мстила городку за его самодовольный уют, но в итоге оказалось, что она сама не менее самодовольна, ведь она была настолько же уверена в собственном моральном превосходстве над жителями Гроува, насколько они не сомневались в своей неуязвимости. Это настоящая боль, настоящее поражение. Люди, жившие в Гроуве и оставившие его, не картонные марионетки, у каждого была своя жизнь, своя любовь, семья, домашние животные. Они обустраивали дома и думали, будто нашли место, где они в безопасности. Тесла не имела права судить их. Она больше не могла смотреть на Теда. Он гладил котенка с такой нежностью, словно лишь этот зверек удерживал его от безумия. Она вышла на освещенную солнцем улицу и свернула за угол, пытаясь разглядеть кони Ай за деревьями. Тесла смотрела на вершину холма, пока ей не удалось различить растрепанные пальмы на подъездной аллее. За ними едва виднелся ярко раскрашенный фасад дома мечты Венса. Значит, стены здания устояли. Она боялась, что дыра будет расширяться, разрушая реальность, и поглотит дом. Тесла не позволяла себе надеяться, что дыра закроется. Она интуитивно чувствовала, что это невозможно. Но ситуация, по крайней мере, стабилизировалась. Если они не будут медлить и отыщут Яффа, есть шанс поправить положение. «Видишь что-нибудь?» — спросил ее Грилла. Он появился из-за угла вместе с Хочкисом, и оба они были увешаны трофеями, бухтами, веревок, фонарями, батарейками и свитерами. «Там будет холодно», — ответил Хочкис на ее немой вопрос. «Чертовски холодно, а может, и мокро». «У нас есть выбор», — мрачно пошутил Грилла. «Утонуть, замерзнуть или разбиться». «Люблю разнообразие», — сказала Тесла, раздумывая, будет ли повторная смерть такой же неприятной, как первая. «Даже не думай об этом», — сказала она себе. «Дважды ты не воскреснешь». «Мы готовы», — сказал Хочкис. «Ну, насколько мы можем быть готовы?» «Где Уит?» «В зоомагазине», — сказала она. «Я позову». Она вернулась за угол и обнаружила, что Уит уже заглядывает в какое-то другое окно. «Видно что-нибудь?» — спросила она. «Это мой офис», — ответил он. «По крайней мере, был моим. Я работал там», — показал он рукой. «Вон за тем столом, где цветок». «Мертвый цветок», — заметила она. «Тут все мертвое», — с чувством сказал Уит. «Не будьте пессимистом», — ответила она и велела ему поторопиться с возвращением к машине, куда Грилла и Хочкис уже загрузили снаряжение. Когда они тронулись, Хочкис прямо выложил все свои беспокойства по поводу их предприятия. «Я уже сказал Грилла, что для всех нас это самоубийственный поступок, особенно для вас». Он поймал взгляд Теслы в зеркале заднего вида. «У нас вообще нет специального снаряжения. Все, что мы нашли в магазинах, предназначено для бытовых нужд и не поможет в случае опасности. Мы не подготовлены физически. Никто из нас. Я несколько раз поднимался в горы, но это было очень давно. Я всего лишь теоретик. А мы собираемся спуститься в сложную систему пещер. Недаром труп Венса так и не нашли. Там погибли люди». «В этом виноваты не пещеры», — напомнила Тесла, — «а Яф». «Но никто не вернулся продолжать поиски», — заметил Хочкис. «Пережитого всем хватило». «Еще несколько дней назад ты сам хотел спуститься туда со мной», — сказал Грилла. «Тогда нас было двое». «В смысле, теперь с вами слабая женщина?» — сказала Тесла. «Давайте кое-что проясним. Я не горю желанием спускаться под землю, куда готова провалиться половина мира, но в любом деле, где не требуется член, я не уступлю ни одному мужчине. Я буду меньше обузой, чем Грилла. Прости, Грилла, но это так. И проблема не в пещерах, а в том, что там прячется. И у меня больше, чем у кого-либо из вас, шансов договориться с Яфом. Я встречалась с Кисуном и слышала ту же ложь, на которую поддался и он. Мне кое-что известно о нем. И если у нас есть хоть один шанс убедить Яффа помочь, я не упущу его». Хочкис ничего не ответил. Он хранил молчание, пока они не припарковали машину и не выгрузили снаряжение. Тогда он повторил свои инструкции. На этот раз он не выделял Теслу из остальных. «Я пойду первым, потом Уит, потом вы, мисс Бомбек. Грилла последний». «Но прямо нитка жемчуга. И я в середине», — подумала Тесла. Вероятно, Хочкис сомневался в ее силах. Она не спорила. Он возглавлял экспедицию и, без сомнений, не преувеличивал трудность предприятия, так что нечестно было бы подрывать его авторитет перед самым началом спуска. «У нас есть фонари», — продолжал он, — «каждому по два. Один положить в карман, другой повесить на шею. Касок мы не нашли, только вязаные шапочки. Есть перчатки, ботинки, по два свитера и две пары носков для каждого. Разбирайте. Они притащили все это на поляну и стали облачаться. В лесу царила такая же тишина, как и утром. Несмотря на жаркое солнце, как только они натянули теплые вещи, их бросило в пот. Птицы молчали. Одевшись, они связались вместе на расстоянии около 6 футов друг от друга. Грилла шел последним, он вспотел больше всех, и вены у него на висках стали толщиной с обмотанную вокруг его талии веревку. — Ты в порядке? — спросила его Тесла, когда Хочкис сел на край расщелины и спустил ноги вниз. — В порядке, — ответил Грилла. — Никогда не умел врать, — сказала Тесла. Хочкис раздавал последние инструкции. — Когда спустимся, — сказал он, — болтайте поменьше, ладно? Нужно беречь силы. Помните, что спуск — это лишь половина пути. — Путь домой всегда короче, — сказала Тесла. Хочкис смерил ее презрительным взглядом и исчез в расщелине. Первые несколько футов дались им сравнительно легко, но футов через 10 начались сложности. Солнечный свет исчез так внезапно и абсолютно, будто его никогда не существовало. Фонари слабо заменяли его. «Остановимся ненадолго!» — крикнул наверх Хочкис. «Пусть глаза привыкнут к темноте!» Позади Тесла слышала тяжелое хриплое дыхание Грилла. «Грилла?» — пробормотала она. «Я в порядке. Я в порядке». На самом деле чувствовал он себя далеко не в порядке. Он знал эти симптомы по прошлым приступам, в застрявших между этажами лифтах и в переполненном метро. Сердце стучало, пробивало испарина. Он начинал задыхаться, словно кто-то душил его, накинув на горло провод. Но это лишь внешнее проявление. Настоящей угрозой была паника. Она могла достигнуть невыносимого уровня, когда сознание отключается, как лампочка, и все вокруг, внутри и снаружи, заполняет тьма. Он боролся с приступами при помощи таблеток, дыхательной гимнастики, на худой конец молитвы, но сейчас ничто не спасало. Оставалось терпеть. Тесла услышала, как он что-то сказал. — Ты сказал, наслаждайся? — спросила она. — Эй, сзади, придержите языки! — крикнул впереди Хочкис. — Идем дальше! Они продолжили спуск в тишине, нарушаемый только пыхтением и предупреждениями Хочкиса, что спуск становится круче. То, что было зигзагообразной расщелиной в тот миг, когда два нунциата вырвались из плена, теперь превратилось в отвесную шахту. До ее дна не доставал свет фонарей. Было ужасно холодно. И все радовались, что Хочкис заставил их надеть дополнительную одежду, пусть и стесняющую движение. Камень под руками местами был мокрый, и дважды их окатило водой из вырывавшихся с противоположной стены шахты ручьев. Эти неудобства заставили Теслу подумать, что за нездоровая склонность заставляет мужчин, конечно, мужчин, женщины не могут быть столь извращены, заниматься подобными вещами. Ради удовольствия. Может, именно то, о чем говорил Хочкис, когда они с Уитом пришли в его дом. Уверенность, что все настоящие тайны скрываются под землей. Если так, Тесла оказалась в милой компании. 3 человека, у которых нет иных причин идти сюда, кроме желания увидеть эти тайны и вытащить одну из них на свет Божий. Грилла со своей страстью рассказать миру великую историю. Хочкис, одержимый загадкой гибели дочери, и Уит, желающий узнать до конца внутренности города, что он любил как жену. От Хочкиса поступило новое сообщение, на этот раз более приятное. «Тут карниз», — сказал он, — «можем немного отдохнуть». Они спустились к нему, один за другим. Карниз был узким и мокрым, они едва смогли разместиться здесь 4-м. Все молчали. Грилла достал из заднего кармана пачку сигарет и закурил. «Я думала, ты бросил», — сказала Тесла. «Я тоже так думал», — ответил Грилла, передавая ей сигарету. Она с наслаждением глубоко затянулась и вернула сигарету Грилла. «Кто-нибудь знает, долго нам еще спускаться?» — спросил Уит. Ходжкис покачал головой. — Ведь там должно быть дно. — Не уверен. Уит присел на корточки и стал шарить рукой по карнизу. — Что ты ищешь? — спросила Тесла. Он выпрямился, держа в руке ответ на ее вопрос. Небольшой камень размером с теннисный мячик. Уильям бросил его в темноту. Несколько секунд ничего не было слышно. Потом послышался звук удара о каменную поверхность и шорох разлетающихся осколков. Эхо долго не стихало, мешая определить расстояние. «Хорошая попытка», — сказал Грилла. «В кино обычно срабатывает». «Тихо», — сказала Тесла. «Я слышу воду». В наступившей тишине остальные тоже услышали, как где-то рядом бежала вода. «Это внизу или за стеной?» — спросил Уит. «Не разберу». «Возможно, и там», — сказал Ходжкис. «Нам помешают только две вещи — завал или вода. Если окажется, что система внизу затоплена, мы не сможем двигаться дальше». «Ладно, не будем загадывать», — подвела итог Тесла. «Давайте спускаться». «Кажется, мы уже несколько часов под землей», — сказал Уит. «Время здесь течет по-другому», — сказал Ходжкис. «Мы не видим солнца и не получаем привычных сигналов». «Я не умею определять время по солнцу». «Твое тело умеет». Грилла попытался прикурить вторую сигарету, но Ходжкис сказал «нет времени» и начал огибать край уступа. Спуск был, конечно, неотвесным, иначе при скудости снаряжения и отсутствии опыта они быстро сорвались бы вниз, но достаточно крутым, и он становился все сложнее. Когда путь пересекали трещины и впадины, двигаться становилось относительно легко, но другие участки были почти вертикальными, скользкими и ненадежными. Ходжкис через каждый дюйм сообщал Уиту о наиболее безопасном маршруте, тот передавал сообщение Тесле, а она Грилла. Преодолев один из таких участков, Ходжкис велел всем замереть. — Что случилось? — спросила Тесла. — Вэнс, — мрачно ответил он. Тесла услышала в темноте, как Уит сказал. — О, боже! — Значит, мы добрались до дна, — предположил Грилла. — Нет, — последовал ответ. «Еще один карниз!» «Черт! Можно его обойти?» — спросила Тесла. «Дайте мне время!» — огрызнулся Ходжкис. Голос выдал, насколько его потрясло увиденное. Им показалось, что они висят, цепляясь за трещины в стене, уже несколько минут, хотя в действительности прошли секунды, пока Ходжкис нащупывал дорогу. Наконец он определился с маршрутом, и путь продолжился. Свет фонарей был скудным, но сейчас его оказалось более чем достаточно. Когда они пробирались мимо останков Бадди, невозможно было не смотреть вниз. Мертвое тело распростерлось на блестящем камне. Голова Вэнса раскололась о скалу, как яйцо. Руки неестественно вывернулись. Очевидно, все кости были переломаны. Одна ладонь лежала на затылке ладонью наружу, а другая закрывала лицо, пальцы чуть приоткрыты, словно он играл в прятки с ребенком. Его вид лишний раз напомнил, к чему приведет один неосторожный шаг. Дальше они стали двигаться с еще большей осторожностью. Звук текущей воды ненадолго уменьшился, но потом появился снова. На этот раз его уже не глушили стены. Он явно доносился снизу. Они продолжали спуск, периодически останавливаясь в ожидании, пока Ходжкис изучал темноту впереди. Во время четвертой остановки, перекрикивая шум воды, он возвестил, что у него есть две новости – плохая и хорошая. Хорошая – они добрались до дна шахты. Плохая – шахта затоплена. «Есть внизу твердая почва?» – спросила Тесла. «Не так много», – ответил Ходжкис, – «и выглядит ненадежно». «Мы не можем повернуть назад», — сказала Тесла. «Нет», — прозвучало в ответ. «Нет», — настаивала она. «Мы проделали этот путь и не можем уйти ни с чем». «Внизу его нет», — крикнул Ходжкис. «Я хочу убедиться сама». Ходжкис не ответил, но Тесла представила, как он клянет ее в темноте. Тем не менее, через пару секунд он продолжил спуск. Шум воды стал таким громким, что невозможно было разговаривать, пока все вместе не собрались внизу. Хочкис оказался прав. Небольшой участок суши на дне шахты оказался намытой породой, которую быстро разносило течение. «Эта почва недавно тут образовалась», — сказал Хочкис. Словно в подтверждение его слов, от стены откололся солидный кусок камня, и бурлящий поток унес его в темноту. Напор воды, бьющей в островок, где они стояли, усилился. «Если мы сейчас не уйдем, нас смоет!» — крикнул Уит, перекрывая шум потока. «Да, нужно подниматься», — согласился Хочкис. «У нас впереди долгий подъем. Мы замерзли и устали». «Подождите!» — запротестовала Тесла. «Его здесь нет!» — крикнул Уит. «Я не верю». «Ваше предложение, мисс Бомбек!» — прокричал Хочкис. «Для начала дайте, мисс Бомбек, отдышаться, ладно? Разве этот поток не может иссякнуть?» «Может. Через несколько часов. За это время мы успеем замерзнуть до смерти. Если, конечно, он на самом деле иссякнет». «Да? Даже если он иссякнет, мы не знаем, в каком направлении ушел Яв». Лучом своего фонаря Хочкис обвел шахту. Свет едва достигал четырех стен, но его хватило, чтобы увидеть несколько расходящихся тоннелей. «Будем гадать». У Теслы зародилось и стало расти ощущение поражения. Она сопротивлялась ему как могла, но это чувство пересиливало. Тесла напрасно надеялась, что Яв будет сидеть здесь, как лягушка на дне колодца, и ждать их. Он мог выбрать любой из этих тоннелей. Одни, возможно, были тупиками, другие вели в сухие пустоты. Даже если суметь пройти по воде, а ей такого делать не доводилось, какой путь выбрать? Она подняла фонарь, чтобы самой увидеть входы в тоннели. Пальцы онемели от холода, и когда она попыталась обшарить стену лучом света, фонарь выскользнул из рук, ударился о камень и покатился к воде. Тесла наклонилась, чтобы поймать его, и чуть не потеряла равновесие. Ее нога соскочила с уступа и заскользила по мокрому камню. Грилла схватил ее за пояс и поставил на ноги. Фонарь исчез в воде. Она посмотрела, как он утонул, и повернулась, чтобы поблагодарить Грилла, но тревога на его лице заставила ее обернуться. Слова благодарности сменились криком ужаса. Течение нашло краеугольный камень их маленького скалистого островка, смыло его и потащило прочь остальные камни. Она увидела, как Хочкис бросился к стене, пытаясь найти опору, прежде чем их подхватит поток, но не успел. Земля ушла из-под ног, и все они очутились в ледяной воде. Течение оказалось настолько же сильным, насколько и холодным, оно подхватило их и потащило прочь, жестко швыряя о камни. Тесла успела схватить чью-то руку, кажется, Грилла. Она держалась за его руку целых две секунды, потом изгиб русла придал течению новые силы, и оно разъединило их. Вода безумствовала, а затем неожиданно успокоилась. Тесла вынесла на широкое мелкое место. Течение стало медленным. Тесла вытянула руки в стороны и замерла на месте. Света не было, но она чувствовала тяжесть тел на веревке и слышала позади тяжелое дыхание Грилла. «Жив?» — спросила она. — С трудом. — Уит? Хочкис? Вы здесь? Послышался ответный стон Уита, а потом что-то крикнул Хочкис. — Мне это снилось, — услышала она слова Уита. — Мне снилось, что я плыл. Ей не хотелось думать, что это означает для них всех, но мысль оказалась навязчивой. Уит во сне плыл по субстанции, а субстанция снится трижды в жизни, при рождении, когда влюбляешься, и на пороге смерти. «Мне это снилось», — повторил он уже тише. Прежде чем она успела остановить его пророчество, она поняла, что течение опять набирает скорость. Впереди в темноте послышался нарастающий грохот. «Черт!» — пробормотала она. «Что?» — прокричал Грилла. Вода быстро несла их вперед, а шум становился все громче. «Водопад», — сказала она. Веревка вдруг натянулась, и раздался крик Ходжкиса, не предупреждающий, а крик ужаса. Она успела подумать, представь, что ты в Диснейленде. Потом веревка натянулась сильнее, увлекая ее за собой, и тут темный мир перевернулся. Ледяной смирительной рубашкой вода заключила Теслу в объятия, отобрав воздух и сознание. Когда она пришла в себя, Ходжкис держал ее лицо над водой. Водопад ревел позади, поток покрывала белая пена. Тесла не осознавала, что она видит, пока позади с фырканьем не вынырнул на поверхность Грилла. Он сказал: «Свет!» «Где Уит?» — задыхаясь, спрашивал Ходжкис. «Где Уит?» Они осмотрели поверхность озера, куда их вынесло. Уита не было. Зато они заметили твердую землю. Они поплыли к ней так быстро, как только могли. Ходжкис вылез на берег первым и вытащил Теслу. Связывавшая их веревка лопнула где-то в водопаде. Тело Теслы онемело, она вся дрожала и едва могла пошевелиться. — Ничего не сломано? — спросил Ходжкис. — Не знаю, — ответила она. — Нам конец, — пробормотал Грилла. — Господи, мы в самых кишках этой гребаной земли. — Здесь есть свет, — с трудом выдавила Тесла. Собрав остатки сил, она подняла голову и осмотрелась в поисках его источника. Тут у нее свело судорогой шею, потом плечо, она вскрикнула. — Болит? — спросил Ходжкис. Она осторожно села. — Все болит, — ответила она. Сквозь онемение в дюжине мест пробивалась боль в голове, в шее, в руках, в животе. Судя по стонам Ходжкиса, у него были те же проблемы. А Грилла, стуча зубами, просто сидел и смотрел на воду, поглотившую Уитта. «Он за спиной», — сказал Ходжкис. «Что? Источник света». Она повернулась. Ноющая боль в боку стала острой и пульсирующей. Она попыталась сдержаться, но Ходжкис заметил, как она с шумом вдохнула сквозь зубы. «Можете идти?» — спросил он. «А вы?» — огрызнулась она. «Что, посоревнуемся?» «Ага». Она искоса взглянула на него. Из-за правого уха у него текла кровь, а левую руку он придерживал правой. «Выглядите хреново». «Вы тоже». «Грилла, ты идешь?» Ответом был лишь стук зубов. «Грилла?» — позвала Тесла. Он оторвал взгляд от воды и посмотрел на потолок пещеры. «Это все над нами», — услышала она его шепот. «Толща земли». «Ну, падать на нас она пока не собирается», — сказала Тесла, — «а мы намерены выбраться отсюда». «У нас не получится. Черт!» «Мы похоронены заживо! Заживо!» Он вдруг вскочил на ноги, и стук зубов сменился громкими рыданиями. «Вытащите меня! Вытащите меня отсюда!» «Заткнись, Грилла!» — приказал Ходжкис. Но Тесла знала, что словами панику не остановишь. Она оставила его в покое и направилась к трещине в стене, откуда проникал свет. «Это яв», — поняла она. «Дневного света здесь быть не может, значит, это яв». Она заранее продумала, что ему скажет, но теперь слова вылетели из головы. Оставалось положиться на импровизацию. Она должна с ним встретиться. Тесла услышала, что Грилла затих, и Ходжкис сказал: «Там Уит». Она обернулась. Неподалеку от берега на поверхности воды лицом вниз покачивалось тело Уитта. Она не стала смотреть, повернулась и продолжила неспешный путь к трещине. Каждый шаг причинял ей боль. У нее возникло отчетливое ощущение, что ее тянет к свету. Чем ближе она подходила, тем сильнее становилось это ощущение, словно ее клетки, измененные нунцием, чувствовали близость другого организма, испытавшего то же самое. Это ощущение придало ее ослабевшему телу необходимые силы, чтобы преодолеть расстояние до трещины. Она протиснулась сквозь камни. С другой стороны оказалась небольшая пещера, поменьше той, откуда она пришла. В середине, как показалось Тесле вначале, горел костер. При более внимательном рассмотрении она поняла, что этот свет был холодным, а мерцание его слишком неровным, и ни следа того, кто его зажег. Она шагнула внутрь и объявила о своем присутствии, чтобы он не напал на нее, неверно истолковав вторжение. «Есть кто-нибудь?» — сказала она. «Мне нужно поговорить с Рэндольфом Яффе». Она предпочла назвать этим именем в надежде достучаться до человека, каким он был до того, как вызвал к жизни нынешнего Яффа. Это сработало. Из щели в дальнем углу пещеры раздался голос, слабее голоса самой Теслы. «Кто ты?» «Тесла, Бомбек». Она направилась к огню, использовав его как предлог для своего прихода. «Не против?» — спросила она, снимая вымокшие перчатки и подставляя ладони безрадостному пламени. «Он не греет», — сказал Яффе. «Это не настоящий костер». «Теперь вижу», — ответила она. «Костер питался гниющей материей какого-то существа. Террата». Бледное сияние оказалось разлагавшимися остатками терраты. «Похоже, мы тут одни», — сказала она. «Нет», — возразил Яффе, — «я здесь один. Ты привела людей». «Да, привела. Одного ты знаешь, это Натан Грилла». Имя Грилла заставило его выйти из тени. Дважды она видела безумие в этих глазах. Первый раз у Молла, когда на Яффа указал Хови, второй в доме Венса, когда Яф понял свою ошибку и ушел, оставив за спиной ревущий разрыв материи реальности. Теперь она увидела его в третий раз, и оно усилилось. — Грилла здесь? — спросил он. — Да. — Зачем? — Что зачем? — Зачем вы здесь? — Чтобы найти тебя, — ответила она. Нам нужна твоя помощь. В нее уперся безумный взгляд. Она вспомнила, что за этим лицом скрывается иная форма, едва различимая, словно тень в дыму, огромная, гротескная голова. Она старалась не думать ни об этом, ни о том, к чему может привести ее появление. Сейчас у нее была одна задача – заставить безумца сбросить бремя собственных тайн. Возможно, для начала стоит поделиться одним из своих секретов. «У нас есть кое-что общее», — сказала она. «Немного, но вещь довольно важная». «Нунций», — сказал Яффе. «Флетчер послал тебя за ним, а ты не смогла устоять». «Да», — сказала она, решив не возражать, чтобы он не потерял к ней интерес. «Но я имела в виду другое». «Тогда что же?» «Кисун». Его глаза блеснули. «Это он послал тебя?» «Черт», — подумала она, — «так недолго все испортить». «Нет», — быстро сказала она, — «вовсе нет». «Что ему от меня нужно?» «Ничего, я не его посредница. Он затащил меня в петлю, как и тебя когда-то. Не забыл?» «Нет, не забыл», — ответил он абсолютно бесцветным голосом. «Такое трудно забыть». «А ты знаешь, зачем? Ты ему был нужен?» «Ему требовался помощник». «Нет, ему требовалось тело». «Да, и это тоже». «Яффе, он там в плену. Единственный способ выбраться оттуда – воспользоваться чужим телом». «Зачем ты мне это рассказываешь?» – спросил он. «Неужели нет более интересных занятий?» «Перед концом». «Перед концом?» «Концом света». Яффе прислонился спиной к стене и позволил силе притяжения опустить себя на корточки. «Он скоро наступит». «Почему ты так думаешь?» Яффе поднял руки на уровень лица. В нескольких местах плоть была сорвана с костей. От правой кисти остались лишь мизинец и безымянный палец. «Я вижу обрывки того, что видит сейчас Томми Рэй. Сюда, надвигается нечто. «Ты видишь, что именно?» — спросила Тесла, пытаясь выяснить хоть что-то о природе и адов. «У них есть бомбы или какое-нибудь оружие?» «Нет, только ужасная ночь, вечная ночь. Я не хочу ее видеть». «Ты должен», — сказала Тесла. «Разве не это обязанность человека искусства? Смотреть и не отворачиваться, даже если смотреть невыносимо. Ты же человек искусства, Рэндальф». «Нет». «Разве не ты открыл дыру?» — сказала она. «Не скажу, что согласна с твоими методами, но ты сделал такое, на что никто больше не осмелился, да и не смог бы». «Это собирался сотворить Кисун», — сказал Яффа. «Теперь я понимаю. Он все-таки сделал из меня своего помощника, хотя я об этом и не знал. Он использовал меня». «Вряд ли», — сказала Тесла. «Не думаю, что он мог сочинить столь витиеватый план. Откуда бы он узнал, что вы с Флетчером найдете нунций?» «Нет, то, что случилось с тобой, никем не запланировано. Ты работал на себя, не на Кисуна. Это твоя сила, и ты за нее отвечаешь». Она решила пока отложить дальнейшие аргументы, отчасти потому, что очень вымоталась, отчасти по иным причинам. Яффе тоже не стал продолжать спор, он просто смотрел на угасающий костер, потом перевел взгляд на свои руки. Прошло не меньше минуты, прежде чем он заговорил. — Ты спустилась сюда, чтобы сказать мне это? — Да, и не говори, что это бесплодная затея. — Чего ты хочешь от меня? Помоги нам. Тут уже ничем не поможешь. Ты открыл дыру, ты можешь ее и закрыть. Я больше не пойду к тому дому. А я думала, ты хотел получить субстанцию, сказала Тесла. Ведь твоя заветная мечта оказаться там? Я ошибался. Ты прошел такой путь и вдруг обнаружил, что ошибался? Что заставило тебя передумать? Ты не поймешь. Я постараюсь. Он снова взглянул на костер. Это последнее, сказал он. Когда погаснет свет, мы останемся в темноте. Должны быть выходы отсюда. Они есть. Тогда мы выберем один из них, но сначала... Сначала... Скажи мне, почему ты передумал? Он немного помедлил, словно обдумывал ответ, потом сказал. «Когда я начал поиски искусства, все найденные подсказки говорили о перекрестках. Если не все, то многие. И я решил, что именно там найду ответ на мои вопросы. Потом Кисун затащил меня в петлю. И я решил, вот, я нашел последнего из Синклита, сидящего в хижине в центре нигде». И там нет никаких перекрестков. Должно быть, я ошибался. И то, что случилось потом, в миссии, в Гроуве, это тоже происходило не на перекрестках. Знаешь, я понимал вещи слишком буквально. Флетчер думал о небе и воздухе, а я о плоти и силе. Он создавал солдат из людских мечтаний, а я из кишок и пота. Я всегда думал об очевидном. И все это... «Время!» Его голос наполнился чувством, в нем была ненависть к самому себе. «Все это время я не видел, пока не овладел искусством и не осознал, что это за перекрестки». «И что же?» Он залез в ворот рубашки своей менее изуродованной рукой и стал что-то нащупывать. У него на шее висел медальон на тонкой цепочке. Он потянул, потом сильнее. Цепочка порвалась, и он бросил медальон Тесле. Прежде чем она поймала его, она уже знала, что это такое. Так уже было с Кисуном. Но тогда она не была готова понять то, что поняла теперь, держа в руках знак Синклита. «Перекрестки», — сказала она, — «это символ». «Я больше не понимаю, что такое символы», — сказал Яффе. «Они бессмысленны». «Но...» «Этот что-то означает», — возразила Тесла, разглядывая знаки, начертанные на кресте. «Понять его значит владеть им», — сказал Яффе. «Как только поймешь, что это значит, он перестанет быть символом. «Тогда помоги мне понять», — сказала Тесла, — «потому что я вижу просто крест. Он, конечно, красивый и все такое, но смысла я особого не нахожу. Ну вот человек в центре, похоже, он распят, хотя гвоздей нет, вокруг эти создания. И ты не понимаешь. Может, я и поняла бы, если бы не так устала. Догадайся. Я не в настроении угадывать». Лицо Яфы стало хитрым. «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой и помог остановить то, что идет через субстанцию, но при этом не имеешь ни малейшего представления о происходящем? Иначе ты поняла бы, что держишь в руках». Она уяснила его слова еще до того, как он успел закончить. «Если я отгадаю, ты пойдешь с нами?» «Ага, возможно». «Дай мне несколько минут», — сказала она, по-новому глядя на символ синклита. «Несколько?» — сказал он. «Что такое несколько? Может, пять?» «Да, давай пять. Мое предложение действительно 5 минут». Она перевернула медальон вверх ногами. Вдруг ей стало неловко. «Не смотри на меня», — сказала она. «Люблю смотреть. Ты меня отвлекаешь». «Тебя здесь никто не держит». Она поймала его на слове, встала и нетвердыми шагами направилась назад, к трещине, через которую пришла сюда. «Не потеряй», — сказал он вслед почти насмешливо, — «другого у меня нет». Хочки стоял в ярде от трещины. «Ты слышал?» Он кивнул. Она разжала ладонь и передала ему медальон. Свет от разлагающейся терраты был неровным, но глаза Теслы уже привыкли к нему. Она видела растерянное выражение лица Ходжкиса. От него помощи ждать не приходилось. Она забрала медальон из его пальцев и перевела взгляд на неподвижно сидевшего Грилла. «Он в ступоре», — сказал Ходжкис. «Клаустрофобия». Она все равно подошла. Грилла больше не смотрел ни в потолок, ни на тело в воде. Глаза его были закрыты, зубы стучали. «Грилла». В ответ опять лишь стук зубов. «Грилла, это Тесла. Мне нужна твоя помощь». Он через силу кивнул головой. «Мне нужно узнать, что это значит». Он даже не поднял веки. «Спасибо тебе, огромное, Грилла», — проговорила она. «Сама, детка. Помощи не будет. Ходжкис помочь не может. Грилла не хочет. Уит лежит мертвый в воде». Ее взор тут же скользнул к Уиту. Лицо опущено в воду, руки раскинуты в стороны. Бедняга. Она совсем его не знала, но он успел произвести впечатление хорошего человека. Она отвернулась и снова взглянула на медальон. Ей чертовски мешал сосредоточиться тот факт, что у нее слишком мало времени. Что же это означает? Фигура в центре человек, создания вокруг нет. Может, они члены одной семьи или дети центральной фигуры. Здесь таится смысл. Между раздвинутых ног помещалось создание, напоминавшее стилизованную человекообразную обезьяну. Ниже какая-то рептилия, ниже... Черт, это не дети, это предки. Это изображение эволюции в обратном порядке. Человек в центре, ниже обезьяна, ящерица, рыба и протоплазма. Глаз или простейшая клетка. «Наше прошлое под нами», — сказал как-то Ходжкис. «Может, он и прав. Но даже если данное решение верно, что означают знаки на остальных 3 лучах креста? Над человеком какая-то пляшущая фигура с огромной головой, выше такая же фигура, только упрощенная, еще выше снова упрощение, и заканчивается все изображением другого глаза или клетки, перекликающимся с изображения внизу. Исходя из первого решения, понять это оказалось не так уж трудно. Внизу изображены формы жизни, предшествовавшие человеку. Вверху, без сомнений, последующие ступени развития эволюции вплоть до перехода в совершенное духовное состояние. 2 из 4. Сколько времени у нее осталось? «Не думай о времени», — сказала она себе, — «просто решай задачу». Загадка знаков на поперечном луче должна решаться так же просто, как и на вертикальном. Слева был еще один круг, заключенный внутри символом, похожим на облако. За ним, ближе к фигуре с распростертыми руками, квадрат, разделенный на четыре части. Еще ближе молния, потом какая-то лужица, кровь из руки, потом сама рука. По другую сторону от фигуры набор еще менее понятных изображений. Снова лужится из левой руки, затем волны или змейки. Не повторяет ли она ошибку Яффы, принимая все слишком буквально? Потом какая-то потертость, словно один знак удалили отсюда, и, наконец, завершал все четвертый круг, отверстие, в которое продета цепочка. От плотского к бесплотному, от круга с облаком к пустому пространству. Какого черта все это значит? День и ночь? Нет. Известно и неизвестно. В этом есть смысл. Скорее, Тесла, скорее. Так что же это такое круглое с облаками и известное? Круглое с облаками – это наш мир. И известно? Да, это мир, косм. Значит, отверстие на другом луче – это неизвестное, то есть метакосм. Неясной оставалась лишь фигура в середине. Она направилась к пещере, где ее ждал Яффа. Осталось несколько секунд. «Я разгадала!» — крикнула она ему. «Я разгадала!» Это была не совсем правда, но Тесла доверилась инстинкту. Свет внутри пещеры почти угас, но в глазах Яффы пылал страшный огонь. «Я знаю, что это!» — сказала она. «Да?» «На одной оси эволюция, от простейшей клетки до Бога. По выражению его лица она поняла, что с этой частью справилась. «Продолжай», — сказал он. «А что на другой?» «Косм и метакосм. То, что мы знаем и чего мы не знаем». «Очень хорошо», — сказал Яффа. «Очень хорошо. А в центре?» «Мы — люди». Его лицо расплылось в улыбке. «Нет», — сказал он. «Нет?» «Известная ошибка. Все не так просто». «Но это же человек!» — воскликнула она. «Ты по-прежнему видишь только символ». «Черт, меня бесит твое самодовольство! Подскажи мне!» «Время вышло. Я почти отгадала, осталось чуть-чуть. Видишь, как бывает. Ты не можешь справиться, даже при помощи друзей. Мне никто не помогал. Хочкис не знает, что это. Грилла потерял рассудок. Ауид? Ауид лежит в воде, подумала она, но она ничего не сказала, потому что его образ предстал перед ней как откровение. Его тело распростерто в воде с раскинутыми руками и открытыми ладонями. «Господи», — сказала она, — «это субстанция. Это наши сны. Не кровь и плоть должны оказаться на перекрестке, а сознание». Улыбка Яффы погасла, а глаза засветились еще ярче. Это странное свечение не освещало пещеру, а, напротив, поглощало свет. «Я угадала, да? Субстанция — центр всего, она и есть перекресток». Он не ответил. В этом не было нужды. Тесла уже поняла, что права. Фигура парила в субстанции, раскинув руки. Он, она или оно видит сны в море снов. Сны были местом, откуда все появилось, первопричиной. «Неудивительно», — сказала она. Его голос зазвучал, словно из могилы. «Неудивительно что?» «Неудивительно, что ты не смог этого сделать», — ответила она, «когда столкнулся с субстанцией лицом к лицу». «Неудивительно. Ты можешь пожалеть об этом знании. Ни разу в жизни я не пожалела о приобретенных знаниях». «Это изменится», — сказал он, — «гарантирую». Она не стала мешать ему твердить о том, что виноград-то зелен, но сделка есть сделка, и она будет настаивать на соблюдении договора. «Ты обещал пойти с нами». «Помню. Ты пойдешь?» «Это бессмысленно», — ответил он. «Даже не думай. Я не хуже тебя знаю, что поставлено на кон. И что, по-твоему, мы способны предпринять? Вернемся в дом Венца и попытаемся закрыть дыру. Как?» А если обратиться к эксперту? Таких нет. Есть. Кисун, сказала она. Он нам обоим должен. Одну вещь, даже не одну, но сначала нужно выбраться отсюда. Он посмотрел на нее долгим взглядом, как будто колебался, соглашаться или нет. «Если ты этого не сделаешь, — сказала она, — то останешься здесь в темноте, где ты провел 20 лет. И ады прорвутся в наш мир, а ты будешь сидеть под землей, зная, что планета захвачена. Может, они тебя и не найдут. Тебе ведь не надо есть, да? Ты выше этого. Ты проживешь тут еще 100 лет или 1000. Один, только ты, тьма и осознание того, что ты сделал. Привлекательная перспектива. Лично я предпочла бы умереть при попытке остановить врагов. «Ты не слишком убедительно», — сказал он. «Я вижу тебя насквозь. Ты болтливая сучка. Таких на этом свете множество. Считаешь себя умной, хотя таковой не являешься. Ты не имеешь ни малейшего понятия о том, что сюда приближается. А я вижу то, что видит мой гребаный сын. Он направляется к метакосму. Я чувствую, что там впереди. Не вижу, не хочу смотреть, но чувствую. И позволь сказать, у нас нет ни единого, мать твою, шанса. Это что, последняя попытка отвертеться? Нет. Я пойду, чтобы посмотреть на выражение твоего лица, когда у тебя ничего не выйдет. Тогда вперед, — сказала она. Ты знаешь выход отсюда? Найду. Отлично. Но сначала... Что? Он протянул ту руку, что была меньше изранена. Мой медальон. Прежде чем они начали подъем, пришлось вывести Грилла из ступора. Когда Тесла показалась из расщелины после разговора с Яффе, он так и сидел у воды, крепко закрыв глаза. — Мы уходим, — тихо сказала она ему. — Грилла, ты меня слышишь? Мы уходим отсюда. — Мы здесь умрем, — отозвался он. — Нет, с нами все будет в порядке. Она просунула руку под его плечо. Каждое движение пронзало ее острой болью в боку. — Вставай, Грилла. Я замерзла, скоро здесь станет совсем темно. Свет от разлагавшейся тераты быстро таял. Грилла, там солнце, тепло, свет. Эти слова заставили его открыть глаза. Уит мертв, сказал он. Волны прибили труп к берегу. Мы не собираемся к нему присоединяться, ответила Тесла. Мы будем жить, Грилла. Проклятье, вставай! Мы не сможем плыть обратно, — возразил он, глядя на водопад. — Есть и другие выходы, — говорила Тесла, — проще, но нужно спешить. Она оглянулась и увидела Яффа на другом конце пещеры. Он изучал трещины в стенах, как она догадалась, в поисках лучшего выхода. Он тоже был измучен, так что о подъеме, требующем значительных усилий, не было речи. Яффа подозвал Хочкиса и велел тому разбирать камни, потом двинулся дальше, изучать трещины. У Теслы промелькнула мысль, что он тоже не знает, как отсюда выбраться. Чтобы не думать об этом, она вернулась к Грилла. Пришлось его уговаривать, но она добилась своего. Он встал. Прошло несколько минут, прежде чем он смог восстановить кровообращение в затекших, подгибающихся ногах. «Молодец», — сказала Тесла. «Молодец. А теперь пойдем». Она бросила последний взгляд на тело Уита. Она надеялась, где бы он сейчас ни был, ему там хорошо. Если у каждого свой рай, то она знала, где сейчас Уильям. В неземном Палома-Гроуве, маленьком спокойном городке, в маленькой спокойной долине, там всегда светит солнце и хорошо продается недвижимость. Про себя она пожелала ему удачи и повернулась спиной к телу. Ей вдруг пришла в голову мысль, что он все время знал о предстоящей смерти и был рад тому, что будет покоиться в недрах Гроува, а не превратиться в струйку дыма из трубы крематория. Яффе отозвал Хочкиса от разбора камней в одной из трещин и велел заняться тем же в другом месте. Это подтвердило неприятное подозрение Теслы. Яффе не знает, где выход. Она пришла Ходжкису на помощь, зовя за собой Грилла. Из трещины пахнуло затхлостью. Ни единого дуновения свежего воздуха, но, может быть, они забрались слишком глубоко. Работать было тяжело, особенно в сгущающейся темноте. Никогда в жизни она не испытывала подобного изнеможения. Руки ничего не чувствовали, лицо окоченело от холода, тело едва слушалось. Она подозревала, что даже трупы теплее, чем она сейчас. Но когда-то давным-давно, где-то там под солнцем, она сказала Ходжкису, что справится с любым делом не хуже мужчины. И она собиралась это доказать. Она заставляла себя оттаскивать камни с тем же рвением, что и Ходжкис. Но основную часть работы сделал все-таки Грилла. Его силы подпитывались отчаянием. Он откидывал самые большие камни с силой, какой Тесла в нем, и не подозревала. — Ну, — спросила она Яффа, — мы идем? — Да. — Это выход? — Не хуже прочих, — ответил он. И двинулся первым. В открывшейся трещине начинался проход, еще более страшный, чем спуск. Во-первых, теперь у них был один фонарь на всех, который нес Ходжкис, сшедший за Яффа. Жалкий свет не столько освещал путь, сколько служил маяком для идущих следом Теслы и Грилла. Они спотыкались, падали и снова спотыкались. Теперь онемение их тел было благом, потому что они не чувствовали собственных увечий. Сначала они даже не поднимались выше. Проход извивался сквозь несколько небольших пещер. За стенами вокруг ревела вода. Потом они шли по тоннелю, что явно недавно был руслом реки. Грязь доходила до колена и капала на них с потолка. Скоро они этому даже порадовались. Проход дошел до столь узкого места, что, не будь их одежда скользкой от грязи, они не смогли бы протиснуться дальше. За узким местом начинался подъем, сначала еле заметный, потом все более крутой. Шум воды стих, но обнаружилась новая опасность – движение почвы. Никто ничего не сказал, все были слишком измотаны, чтобы тратить силы на разговоры об очевидном. Земля под Гроумом подвержена колебаниям. Чем выше они поднимались, тем громче грохотала земля, а несколько раз их осыпало пылью со сводов тоннеля. Первым почуял ветер Ходжкис. «Свежий воздух», — сказал он. «Конечно», — сказал Яффа. Тесла оглянулась на Грилла. На свои ощущения она уже не полагалась. «Ты чувствуешь?» — спросила она. «Кажется, да». Его голос был едва слышен. Обнадеженные, они стали подниматься быстрее, хотя каждый следующий шаг давался труднее. Земля вокруг пришла в движение. Кое-где тоннели заметно трясло, но теперь им придавал силы не только свежий воздух. Вверху забрезжил дневной свет. Вскоре они смогли разглядеть скалу, по которой карабкались вверх. Яффе подтягивал свое тело одной рукой с поразительной легкостью, словно оно ничего не весило. Остальные едва за ним поспевали, хотя их ослабевшие тела подстегивал адреналин. Свет становился все ярче, и они стремились ему навстречу, щурились от его сияния, забыв о ранах. В голове Теслы проносился поток обрывочных мыслей, больше похожих на образы из сновидения, чем на осознанные мысли. Ее разум был слишком истощен, чтобы сконцентрироваться, но она постоянно возвращалась к тем 5 минутам, когда ей пришлось разгадывать символы медальона. Она поняла причину, когда показалось небо. Подъем из темноты был подобен эволюции, как возвращение с того света. От хладнокровных к теплокровным, от слепых и близоруких к полностью прозревшим. За этим люди и спускаются под землю. Мелькнула у нее неясная мысль, чтобы вспомнить, почему они живут под солнцем. В самом конце подъема, когда свет заливал все вокруг, Яффе пропустил Ходжкиса вперед. «Передумал?» — спросила Тесла. На его лице отражалось не только сомнение. «Чего ты боишься?» — спросила она. «Солнце», — ответил он. «Эй, вы двое, идете?» — спросил Грилл. «Через секунду», — ответила Тесла. «Иди вперед». Он протиснулся мимо них и преодолел оставшиеся до поверхности футы. Хочкис был уже там. Тесла слышала, как он смеется. Откладывать удовольствие, последовать за ним было трудно, но они не могли оставить здесь того, за кем шли. «Ненавижу солнце», — сказал Яв. «Почему?» «Оно ненавидит меня. Оно причиняет тебе боль. Ты что, вампир?» Яв ощурился на свет. «Флетчер любил солнце. Может, тебе стоит у него кое-чему научиться?» «Слишком поздно». «Нет, не слишком. Ты натворил немало бед, но у тебя есть шанс сделать кое-что хорошее. На нас надвигается опасность похуже, чем ты. Подумай об этом». Он не ответил. «Послушай», — продолжала она, — «солнцу нет никакого дела. До твоих поступков оно светит всем. И плохим, и хорошим. Хотелось бы, чтобы было не так. Но от меня здесь ничего не зависит». Он кивнул. «Я не рассказывал тебе про Амаху. Потом, Яфа, надо идти. Я умру», — сказал он. «Тогда закончатся все твои неприятности», — сказала она. «Пошли». Он взглянул на нее в упор. Сияние в его глазах, которое она видела в пещере, угасло. Ничто в его облике не напоминало о сверхъестественных способностях. Он был ничем не примечателен. Бледное, потрепанное человеческое существо, какого не удостоишь в толпе повторным взглядом. Разве что задумаешься, что за горе заставило его так опуститься. Они отдали столько времени и сил, и жизнь Уитта, чтобы вытащить его из-под земли. Вряд ли он того стоил. Опустив голову, чтобы спрятать лицо от света, Яффе преодолел оставшиеся до поверхности несколько футов. Она шла за ним. От солнца закружилась голова, Теслу замутило. Пытаясь справиться с тошнотой, она закрыла глаза. Открыть их ее заставил взрыв смеха. Это был не просто смех облегчения. Они выбрались на землю посреди парковки, перед мотелем «Терраса». Плакат прямо перед ними гласил: «Добро пожаловать в земной рай Палома Гроува».